эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 31 октября 2018 года, среда. И мы начинаем живой эфир «Мир на пороге нового времени». В виртуальной студии находится Алексей Орлов и наши уважаемые сказители, хорошо уже многим известные, Юрий и Ольга Шевченко. Здравия вам, Юрий и Ольга. Здравия, здравия всем, люди добрые во всех краях нашей матушки, Медгард земли. Здравия. Доброго светлого времени Народному славянскому радио во главе с Алексеем Орловым, команде единомышленников, всем радиослушателям. Замечательно. Вы с этой инициативы вышли, потому что у вас появился интересный материал, который вы отследили, собрали, упорядочили и вот теперь готовы излагать. Мне интересно, с большим интересом узнала на самом деле передача, потому что всегда передачи с вами достаточно трепетные. Вы всегда выкладываетесь по полной программе и всегда с вами приятно общаться. И вот я с нетерпением ждал этой передачи, и наконец-то тот миг настал. И чтобы уже не затягивать, так сказать, мое выступление, не светиться здесь, а дать возможность вам что-то рассказать и показать, я предлагаю не откладывать этот момент более приятный в дальний долгий ящик. Пожалуйста, приступайте, включайте. Сначала, естественно, расскажите, что хотите, а потом, естественно, включите свою презентацию, потому что у вас там фотографии и картинок немерено просто, на мой взгляд, так что не будем затягивать. Начинайте. Действительно, Алексей, спасибо, что ты сказал, напомнил о том, что мы хотели поделиться своим видением, своими наработками. Но ко всем людям, кто слышит, кто видит нас, есть одно пожелание. Давайте сотрудничать вместе. Почему? Потому что у каждого сложилась своя картина мира. Но эта картина мира является частичкой в едином целом образе нашего будущего. И я полагаю, что время индивидуального сознания, оно интересно, оно прошло, но пришло время работать коллективом, потому что мы постоянно с людьми. Время коллективного сознания. Помните, как сказано в Ведах, только в трудах, сотворенных общиной, вы свои роды покроете славой. Только сплотив древней верой все рати, вы отстоите Мидгард ваш прекрасный, вновь восстановятся древние связи, и на призывы потомков откликнутся предки. Поэтому мы сейчас отключаем свое изображение и включаем вот то, что мы приготовили, как Алексей сказал, презентацию. Потому что с образами всегда работать намного легче. Мне понравилось одно высказывание Андрея Ивашко, когда он сказал, что наше подсознание имеет очень много секторов, которые связаны с пространством всего мироздания, а образы именно и работают с нашим подсознанием. И таким образом, вот вместе взаимодействуя, глядя на те картины, фотографии, которые мы предоставили в своей презентации, мы просто расширяем пространство нашего взаимодействия. И посмотрите, вот сейчас вы видите картину Всеволода Иванова, славяниста. У него прекрасная картина, картины о нашей древней прародине, Дарии. Ну, греки ее назвали Гипербореей. А посмотрите, что происходит. Когда мы возвращаемся в те пласты реальности, а ведь у нас был первопредок в Золотом веке и в последующие эпохи, то и поэтому на родовом уровне, генетическом и на полевом мы связаны. Эта связь никуда не ушла. И вспоминая о своих предках, все идет все есть энергоинформационный обмен, мы задеваем себе волшебную струну. И посмотрите, поскольку мы сотрудничаем тогда, идет энергоинформационный обмен с нашими предками, которые находятся в мире славы и праве, то получается мы взаимодействуем с миром космических законов. В нашем явном мире идет обмен энергией информации. Это тоже все очень интересно. Но в то же время мы корректируем темные энергии в себе, в своем родовом древе, и возвращаем их в кровь. Помните, как сказано в Ведах? Мудрость древняя – вот сила жизни. И поэтому, пожалуйста, вот сейчас воспринимайте то, о чем мы будем говорить, сердцем. Откройте сердце, оно лучший советчик. И тогда образы начнут работать сектором подсознания. И они проявятся, вот уже та темная энергия, неотработанная, которая была там, она проявится светом, новыми открытиями, исцелением в жизни каждого из нас. И мы должны сегодня хорошо понимать, что язык Вселенной – это образы. У Денис Ли есть очень хорошая книга «Слушайтесь в шепот Вселенной». На Вселенная дает до 3000 образов каждый день. Вопрос к нам – а сколько мы видим? И сегодня мы покажем сакральные образы, которые есть в древних архитектурных ансамблях, мегалитических комплексах. Эти образы заключены в природе, в мегалитических храмовых комплексах, которые мы сегодня называем местами силы, и в архитектурных ансамблях. Именно архитектурные ансамбли как-то лежали до поры до времени за пределом нашей видимости. Но, очевидно, знаете, как говорят, в мире проявляется то, чему готово сознание. И вот сегодня они начинают проявляться. Покажем сакральные образы, которые, если все техническая сторона будет в порядке, все разрешится, которые заключены или есть в картинах Николая Константиновича Рериха. И вот вы видите Всеволода Иванова. Это показаны древние города Гипербореи. И действительно, вот эти образы, смотрите, пожалуйста, какая красота. Может, в ком-то они вызывают какие-то чувства. Поверьте, я полностью согласна с Андреем Ивашко, который говорит, что те люди, которые пришли сегодня в эту жизнь, жили когда-то либо... Обрыв связи. ...существование. Основа – это Веды. Потому что в Ведах, еще раз напомню, подчеркну, говорится, мудрость древняя – вот сила жизни. Далее, мнение знающих и истина. Обрыв связи. Итак, язык Вселенной – это образы. И сегодня мы покажем сакральные образы не только которые запечатлены в картине Всеволода Иванова, Николая Рериха, но то, что мы видим вокруг себя. Посмотрите, пожалуйста, это древние города Гипербореи. Я не знаю, слышно нас было или не было слышно. Я хочу напомнить, что наши предки разошлись по всем краям Мидгард Земли. Они жили на всех континентах и построили новые города и капища, в коих хранится мудрость Божия, мудрость древняя. И поэтому, когда мы прикасаемся к этим сакральным объектам, вот посмотрите, я сделала такой коллаж. Ведическая Русь в картинах Всеволода Иванова, славяниста, слева, а справа вы видите архитектурные комплексы. Здесь мы сфотографировали на американском континенте очень много идентичных символов. Это настолько стало для нас интересно, потому что мы посещали больше природные места силы, знакомились с мегалитическими комплексами. Сегодня в наше поле зрения вошли архитектурные ансамбли. Поэтому все сакральные объекты, которые мы вам сегодня покажем, а мы знаем, что архитектура – это азбука гигантов духа. И действительно, это те символы, которые в нашем мире проявлены. Но только вот вопрос – всегда ли мы их замечаем? А сакральные образы помогают нам познать новые аспекты творения и вспомнить забытое. Вот посмотрите, какие рунические камни здесь находят в Америке. И когда ты с ними начинаешь взаимодействовать, проявляется свет. И действительно, Елена Петровна Блаватская в свое время писала, что камни – это кристаллизованный свет Бога, это хранилище знаний. И сегодня мы это начинаем ощущать. Когда мы говорим о нашей волшебной державе, то мы задеваем в себе волшебную магическую страну. Еще раз напомню, ведь на полевом уровне и генетически, или у каждого есть родовая память, мы связаны с нашими предками, которые жили и в Золотом веке, и в последующие эпохи. А когда мы эту страну задеваем, мы пробуждаем в себе родовую память и раскрываем свой потенциал. Мы исцеляемся. Это сегодня очень важно знать, потому что новая эпоха – это эпоха солнца, света, это эпоха любви. Не должны мы забывать, что мы дети или мы внуки, простите, Бога солнца, дождь Бога. Так что пришла пора пробуждаться. Поэтому сегодня я думаю, что эта передача принесет нам, поскольку мы хотим взаимодействовать с вами вместе, много новых открытий. Смотрите, пожалуйста, вот есть же такая фраза, что на небе, то и на земле. Еще раз хочу сказать, не знаю, слышали или нет, Вселенная разговаривает с нами образами. И у Денис Ли есть потрясающая книга «Слушайтесь в шепот Вселенной». Ежедневно человек видит до 3000 образов знаков. А сколько мы их замечаем? Давайте зададим вопрос. И сегодня очень важная тема, которую поднимают писатели, поэты, артисты, художники. И, Алексей, мы действительно очень благодарны Народному славянскому радио, потому что каждый человек может прийти и действительно внести свой вклад, показать свою картину мира. А этим мы, это нас и обогащает. И первое, что мы сделали, чтобы вот почувствовать, понять все образы вокруг нас, мы опять решили почувствовать единство с природой. Помните, что говорили наши великие предки? Живите по совести, в ладу с природой, помня своих предков и богов. Мне очень нравится это четверостишье, хотя оно, видите, на экране, но все же я прочту. Не то, что мните вы, природа, не слепо, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. И это язык, язык образов. Мне очень нравится Константин Устинов. Это писатель-философ, который живет на Алтае и действительно очень многое уже замечает. Ведь каждый человек живет в том слое реальности и выбирает то, на что готово его сознание и насколько открыто его сердце. И действительно, сегодня, если обратить внимание на то, что есть во нашей внутренней Вселенной, а чем глубже мы туда проникаем, тем больше мы начинаем видеть вокруг себя, то мы понимаем, что знамения действительно идут через века. Просто нужно на это обратить свой взор. И вот Константин Устинов пишет: для многих становится очевидным, что сегодня огонь является зодчим нашего времени. Он пробуждает новые энергии, поэтому в нас пробуждается древнее ведическое знание. И величайшая неожиданность, вот мы показываем примеры здесь, фотографии Санкт-Петербурга и Нью-Йорка, одни и те же образы. Это наше великое наследие, которое управляет миром. И поэтому под воздействием этих новых космических лучей невидимое становится видимым и пробуждается древнее ведическое знание. И действительно, сегодня величайшей неожиданностью окажется факт, что корень всех цивилизаций и культур един. Но некогда очевидное нужно открывать заново. И вот поэтому мы ходим по местам силы, к которые включены в сеть нового сознания Земли, отыскиваем эти крупицы небольшие, этих духовных знаний. Для чего? Для того, чтобы реконструировать древнейшие пласты человеческой памяти. Но если мы скажем конкретно о себе, то свою родовую память или свою глубинную книгу, в которой есть все записи. Поэтому, когда вы нас слушаете и смотрите, вы просто вспоминайте, потому что у каждого накоплен огромнейший потенциал. Я полностью согласна с Андреем Ивашко. У него есть такая чудесная передача, которая называется «Атлантида и Гиперборея», что сегодня же пришли на Землю те, кто жили в те времена, кто жил в те времена, для того, чтобы выполнить свое высшее предназначение. И пришло время, и вернулась вера в то, что великая держава вновь будет процветать, облагораживая наши души и устремляя наши сердца к далекой космической родине. Юра мне вчера говорит, вот что ты подразумеваешь под этой фразой «устремляя наши сердца к далекой космической родине». Поэтому скажу, раз был задан вопрос, может быть, у кого-то тоже этот вопрос возник. Я, наверное, скажу словами Вернадского. Если человек научится правильно мыслить, то он превратит биосферу, то есть наш явный мир, в ноосферу, в сферу разума. Потому что если мы не признаем все миры, Нави, Прави, Слави и Яви, или, как говорила Елена Ивановна, огненный, тонкий и физический мир, ведь физический мир во всем этом великом пространстве занимает какую-то 0,000-тысячную или сотую часть. Все остальное, бесконечное сознание. Есть великолепный ролик, значит, беседует Валерий Алексеевич Чудинов и Саль, как раз говоря о физическом мире, о тонком и огненном мирах. И поэтому сегодня мы хотим еще раз утвердить понимание великой прародины человечества, в которой жили наши предки. Почему? Да потому что наши предки имели космическое сознание, и у них не было границы между небом и землей. А вот смотрите, пожалуйста, мы говорим о трех мирах – огненном, тонком и мире физическом. И вот просто это с левой стороны такой фрагмент я сделала. Огромная башня, древняя башня. Мне кажется, это 11-12 века, потому что я сравнивала идентичные постройки в Европе. Ну вот это так я сначала подумала, а потом мне показалось, что вообще действительно это творение гигантов духа, что допотопная цивилизация, то есть та, которая была до потопа, в которой жили наши предки, строили эти великие архитектурные ансамбли. Я объясню, почему. Потому что дальше пойдут фотографии, мы покажем, я заострю внимание на этом. Ну пусть такой всемогущий свет, который проявляется сегодня уже в пространстве, просто очистит какой-то сектор нашего подсознания. Потому что, еще раз скажу, работает образ. И что, о чем я хочу сказать? Витражи, окна, фойе, двери необыкновенных размеров. Но человек нужно было, наверное, иметь такой рост 3-4 метра. И потом были сделаны, да, не меньше. И потом были сделаны задвижки дверные ниже. То есть, когда мы стали теми, кто мы сегодня есть. Но еще раз скажу, что когда мы говорим о волшебной цивилизации, которая процветала, о нашей далекой прародине, мы задеваем в себе магическую струну. А эта магическая струна – это вот проявление света во Вселенной, а эта магическая струна, что нам помогает делать? Мы изучаем этот мир, вот эти постройки гигантов духа и новые лучи, которые идут на Землю, проявляют их. Здесь очень много коловратов. Это потом отдельно мы уже расскажем. Листаюр, пожалуйста, дальше. Это все существует на американском континенте, да? И как можно теперь поверить, что жили индейцы? В 17 веке был освоен этот континент. Расцветала здесь некогда великая держава. Дальше, пожалуйста, листай. То есть, когда мы смотрим на эти образы, мы получаем доступ к другому уровню информации, который лежит за пределами этих пяти чувств, наших обычных пяти чувств. И вот мы показываем великие мегалиты, Это все на североамериканском континенте мы нашли. Лики богов, камни удивительные, такие, знаете, информационное хранилище. И, знаете, когда прикасаешься, то очень трепещет сердце, ум отключается, по-видимому, вкладывается какая-то информация, потому что связь Земли и космоса идет через сердце, только через сердце. И ты думаешь, ведь эти камни, эти мегалиты, архитектурные ансамбли строили наши предки в помощь нам, чтобы мы вернулись на прежний уровень сознания. И я хочу сказать, когда ты приходишь в такие места, ты получаешь доступ к другим измерениям. Что говорили наши предки? Посмотрите, пожалуйста. Вот действительно, башни наших твердынь еще смотрят на мир, но люди просто считают их скалами. Это запечатлено и в мегалитах, местах силы, и в постройках, в архитектурных комплексах. И я хочу сказать, в таких местах действительно находишь вдохновение, озарение, радость. И ты понимаешь, попадая в такие места, что человек-то вообще по своей природе гениален. Ведь тело человека создано на основе золотого сечения. А золотое сечение – это всеутверждающий свет, да, вот на пороге тонкого и огненного миров. Это великая пропорция всего космоса. А человек – часть этого великого творения. И я хочу сказать, что, может быть, даже мы не подозреваем, но рождается гений. И гений – каждый человек. И каждому из нас дается шанс. А как мы им распорядимся, зависит только от нас. Вот я показываю связь Земли и неба. Это мегалитический комплекс Сидони. И когда действительно группа людей здесь находилась, мы пропевали небесные распевы, и были удивительные потоки света. Вселенная сразу отвечает. Знаете, есть такое выражение. Ты сделал один шаг, Вселенная сделает 10 навстречу тебе. Ты побежал, Вселенная полетела. Мы едины. И действительно, когда открыто сердце, можно очень многое познать за пределами 5 чувств. И сегодня это очень важно, потому что новая эпоха – это эпоха света, любви, здравомыслия, творчества и единения. И поэтому вспомним древнее пророчество. Вы видите картину Всеволода Иванова «Храм Свинтовида в Арконе». А оказывается, храм Свинтовида был и на Манхэттене. Но это совершенно отдельный разговор. Я хочу напомнить ведическое послание, послание из Вед. Но река времени вновь принесет перемены в течение своем, и снова начнется объединение родов расы великой. Их объединит древняя мудрость, сохраненная в песнопениях и преданиях народных, передаваемая из уст в уста и записанная на камнях, в капище и святилище. Вот я показываю интересную очень одну картину, да, тоже Всеволода Иванова. И внизу камень. Мы были в этом году на день весеннего равноденствия, простите, осеннего равноденствия, мы ездили в Калифорнию. Это, вот, знаете, русский дух из этих мест еще не выветрился. И нам показали ту иную тропу. Об этом расскажет Юра. Я просто хочу показать в середине удивительный камень. Он в форме сердца. И если мы говорим, что наши предки, что значит запись на камнях? Они вкладывали образы, да? Вот этот камень, я хочу эту фотографию отправить Валерию Алексеевичу Чудинову. Мне кажется, там много есть тайного и интересного. И в таких местах просто просыпается наша память. И люди возвращаются к истокам. А посмотрите, что происходит под воздействием лучей новых космических. Появляются такие скоморохи, как Иван Царевич, который будоражит народ сказочными образами. А мудрость передается из уст в уста, которая на вашем народном славянском радио. Разве это не чудо, Алексей? Вот все эти проявления я просто считаю чудо. Потом это можно будет все картины просмотреть. Здесь очень интересно рассказывается. Я не буду на этом внимание заострять. Это отдельная тема. О галактическом луче, о котором говорили майя. Майя помнят, что они жили когда-то в Атлантиде. И сегодня зафиксировали ученые астрофизики. И вот эти галактические лучи, посмотрите, с правой стороны вам показан, а что происходит в нашем пространстве? Оно все высвечивается. Кто-то, когда к нам ходят детки, это совершенно новое поколение, они все это видят. В их реальности это все существует. Поэтому я хочу сказать, что люди, когда вступают во взаимодействие с такими местами и новыми космическими лучами, смотрите, сейчас показана картина, тоже одна очень интересная. Мы знаем, что на полях проявляются круги, но они становятся все сложнее и сложнее. Но они связаны с космосом. И сегодня это ученые уже расшифровали. А раньше, как рассказывает Друнвала Мельхиседек, эти круги строились по всей Земле. Почему? Круг – сакральная форма, которая гармонизирует женское и мужское начало. Так вот, круги по всей Земле, они предотвращали планету от хаоса, меняли поля событий, то есть у каждой сакральной формы было свое предназначение. И я вам хочу сказать, вот те лучи, которые сегодня льются на Землю, хорошо на левом рисунке видно, они несут людям большую перспективу обзора. И происходит пробуждение. Ну, вот мы говорим пробуждение, расширение сознания. Ну, давайте просто разберем, а что это такое? Это просто, вот как я понимаю, увеличивается наше восприятие. Ну, вот если говорить языком символов, да, то знаете, на что это похоже? Сначала ты видишь один кирпичик, потом здание, потом ты видишь целый архитектурный ансамбль. Оказывается, из таких ансамблей состоит город, страна, земля. И все создано по одной схеме. Для чего? Для того, чтобы все функционировало, развивалось, эволюционировало. И тогда только все начинает обретать смысл. Когда ты не фрагментарно видишь, а когда, во всяком случае, хоть изредка, ты видишь эту схему. Ведь много, еще раз хочу сказать, заострить на этом внимание, происходит под воздействием космических лучей. С правой стороны вы видите Тибет, с левой, простите, стороны, а с правой это водопад в Калифорнии, который называется Йосемитский водопад. Там действительно очень ярко проявляется, сочно так проявляется, колоритно новый мир, тонкий и огненный. Я вам хочу сказать, знаете, у меня такое впечатление, что всегда все это было на нашей Земле. Но новое осознание, или, наверное, будет более правильно сказать, глубина осознания, да, меняет восприятие, и мы начинаем видеть то, что когда-то лежало за пределами нашего видения. Просто давайте вспомним вот Платоновы тела, да? Одна частота вибрации, одни формы. С повышением частоты начинает проявляться более совершенная форма. И физики доказали, какая у нас картина мира в голове, такая вокруг нас объективная реальность. Все зависит от нашей осознанности и от нашего отношения. И когда попадаешь в места силы, которые держат новую решетку сознания Земли, это действительно так. Вот раньше мы ездили по местам силы, их просто открывали. И я вам хочу сказать, происходило какое-то взаимодействие, но сегодня глубина восприятия сознания усилилась. Но мы их рассматривали отдельно. А теперь мы понимаем, что наши предки, зная, что мы будем проходить темный рукав галактики, создали сеть света. И эту сеть света на Земле держат прекрасные природные места, как говорят индейцы, в которых живет Великий Дух. Это и водопады, и озера, реки. Это просто красивые места на планете. Леса, горы. И в то же время есть особые мегалитические комплексы. Лабиринты, круги, менгиры, дольмены, сейды. Но помимо этого, ведь предки говорили в Ведах, что они разойдутся по всем краям Мидгард земли и построят новые грады и капища. А в городах это архитектурные ансамбли. Поэтому я хочу сказать одно. Когда мы возвращаемся, или когда любой человек, вот выехал он на дачу, отдохнул на берегу реки и потом возвращается домой, он вдруг ощущает, когда он на природе, мы распахнуты для приятия, это более высоких миров, и принятия чего-то волшебного. А когда возвращаешься домой, вот согласитесь, иногда быть становится таким неинтересным, да, мы находимся в будни. Но каждый человек хочет с природой иметь единство и связь. Мы показываем кратер Лейк, удивительное озеро. Сейчас я немножко о нем расскажу. И поэтому человек, который вот вкусил работу, общение со стихиями, солнышком, землей, с водичкой, с воздухом, с трибогом, да, и с эфиром, с пятым самым главным составляющим элементом, который и есть наше мышление, наши мысли. Поэтому с мыслями нашими надо быть очень-очень аккуратными. Наши, поскольку идет эфироактивизация, мысли проявляются очень быстро. Поэтому я хочу сказать еще раз, наши предки завещали жить в согласии нам с природой. Ты раскрой мне, природа, объятия, чтоб я слился с красою твоей. Помните, у Ивана Бунина очень хорошие стихи. И, знаете, наверное, всех людей ведет интерес, вернее, есть интерес ко всему тайному и загадочному. Помните, как у Высоцкого? Сколько чудес за туманами кроется, не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались, но Бог любит Троицу. Ладно, придется ему подыграть. Знаете, почему вот я прочла сейчас это стихотворение? Так всегда и открываются места силы. Не с первого, не со второго, а действительно, сколько раз убеждались, с третьего раза. Иногда крутишься, крутишься вокруг этого места. А вот оно рядом, в пяти шагах от тебя, а ты его не видишь. Это удивительный водопад в штате Орегон. Орегон граничит с Калифорнией, где живут наши староверы. И о них Юра вам сегодня тоже расскажет. Удивительный водопад. И на этом водопаде просто произошло очень много чудес. С нами в путешествии была Лайма, если вы ее помните, может быть, и слушатели, и телезрители, когда смотрели первый телемост «Россия, США, Германия», она выступала там. Она долгое время, были не очень, поскольку она рассказывает, я могу поделиться, но чтобы люди понимали, что такие места природные, они преобразовывают, исцеляют наши отношения. В первую очередь к себе. Потому что любой человек, любое действие, которое происходит в пространстве вокруг нас, лишь отражает то, что есть в нас. Очень много интересного произошло. Произошло исцеление отношений и как бы новый взлет, новый полет, потому что когда мы эту темную материю, которая есть в нас, как физические болезни, неисцеленные какие-то взаимоотношения, прорабатываем, появляется дополнительная энергия. И эта энергия уже начинает творить чудеса в нашей жизни. И я хочу сказать, что действительно, вот зайдя в место силы, почему так долго держим, пусть эта вода омывает, потому что водопад, он уникален. И это не просто водопад, да, вот можно видеть струю воды, но в последнее время так я всегда водопады и воспринимала. Сегодня я вижу за вот этими струями воды, мне всегда очень, знаете, что нравилось? Вот эта вода в виде брызг. Вот эта ионизированная вода, наши предки ее называли паром, который склеивает все во Вселенной и который является двигателем всех планет. Это тоже очень интересно все. А сегодня за этими падающими струнами воды проступают лики, стражи этого места. И это не простое какое-то нагромождение камней, а действительно древние стражи эти места хранят. Потому что и духи стихии как-то по-особому здесь проявляются. И тогда лучше начинаешь осознавать, как вы знаете, вошел в новую реальность. Лучше начинаешь осознавать свое предназначение. Вот это тоже очень важно. Ведь у нас зависло, поэтому мы пока держимся вот на этой картинке. И места силы, когда ты в единстве с природой, это действительно полная гармония, радость. У тебя происходит начинает проявляться то, да, внутри тебя, те энергии родовые чаще всего. Потому что, знаете, вот когда мы работали с родом в таких местах, именно в местах силы, то были такие у людей видения своего рода. Кто-то видел маму, это действительно так, которая давно уже ушла из жизни. Люди имели связь. И я поняла, очень хорошо осознала, что главное две вещи. Это пока для меня в сегодняшнем дне. Это открытое сердце и чистое намерение. Что я подразумеваю под словом «чистое намерение»? Чистое намерение – это намерение вашего открытого сердца. И вот если раньше я смотрела на озера, роднички очень любила, видела просто зеркало озера, да? Сегодня, когда я смотрю на озера, идет ассоциация с зеркалами козыря, в которых можно очень многое увидеть и прочесть. Помните, как говорится, вилами по воде писано. Это действительно так. А это вы видите перед собой картины Всеволода Иванова. И что все едино. Он показывает единство всех миров. Пожалуйста, листай. То есть мы зашли в новую глубину своей реальности. Она многоуровневая. Она настолько многогранная и интересная. Так же, как я раньше воспринимала вулканы. Я их увидела впервые на североамериканском континенте. Это гора Рейнер в штате Вашингтон, гора Шаста, Маунт-Худ в штате Орегон. Но для меня это были горы сначала. Потом я уже видела горы света. А сегодня я узнаю, потому что, знаете, какая-то вот была тяга познать, что это такое. И здесь говорится, вулканы – это хронодыры, их огонь силен. Это действительно так. В таких местах идет сильное, это слово Алексея Николаевича Дмитриева, ученого из Новосибирска, эфироактивизация пространства. И когда люди попадают в такие места, или, знаете, как еще говорят, уплотненный астрал, начинает проявляться их сверхвозможности. Ясновидение, яснослышание, чувство знания. Телепатически начинают люди общаться. То есть проявляются потенциальные скрытые возможности в каждом человеке под воздействием этих энергий. Но здесь Алексей Николаевич Дмитриев добавляет интересную очень вещь. Если мужчины могут работать в системе времени, женщины в системе пространства. Но с нами происходили как одни, так и другие, я вам хочу сказать, наверное, волшебное озарение. Поэтому каждая, наверное, я поняла, что поскольку можно ощутить и другие пространства, и со временем работать совершенно по-другому, да, оно то уплотняется, то можно его растянуть своим намерением, то значит сегодня женские и мужские энергии, это мое понимание времени, они сгармонизированы. Значит, и мужчины, и женщины, потому что в каждом человеке есть и мужское, и женское начало. Просто пора пришла, чтобы был в каждом человеке баланс сгармонизированной энергии женские и мужские, левое и правое полушарие, наш ум и наше сердце. И я вам хочу сказать, вот еще раз мы показываем эту гору света, штат Вашингтон, Рейнер. Очень много произошло там интересного. Вы были уже вечером, любовались закатом солнышка, и когда мы возвращались назад, Юра уже возвращается назад, но это еще светло, как-то все в горах очень быстро опускается, эта занавес, наступила темнота. Звезды потрясающие. Казалось, что можно поднять руку и дотронуться до них рукой. Мы слышали вдруг, нам показалось, что где-то, может быть, шаманы, потому что в таких местах нечасто проводят ритуалы. Еще раз хочу сказать, это особые точки планеты. Оказалось, все прозаически. Знаете, когда настраиваешься на одно, то есть само место нас настроило на чудеса, на волшебство какое-то, потому что отключаешься от всего. Твое сердце, и ты в этом пространстве действительно расширяешься. А это просто люди шли, там очень много зверей, особенно медведи, и отпугивали медведи. И тогда я начала изучать. Вот это такое сокровенное, наверное, этот талисман, это удивительное животное, потому что многие его имеют, талисманы, шаманы, животное, медведи. А он, оказывается, по стопам человека может идти очень-очень тихо. Представьте такую реакцию, что вы оборачиваетесь, и видите, ну, наверное, это великое сильное животное. Почему я сказала об этом? Потому что уже пора тоже и в явном мире по-другому себя проявить, научиться жить со всеми формами, гармонии и согласии. Поэтому я хочу сказать, вот еще раз хочу показать этот жизнеутверждающий свет. Он показан в картине с левой стороны Николая Константиновича Рериха. То есть вот так он горы видел, горы света. В картине Всеволода Иванова, которая же слева, и вот это гора Шаста, где я стою, и с правой стороны есть такой городок удивительный, Седона. Это тоже штат Аризона, откуда не выветрился наш дух. И там мы уже проявляемся по-другому. Потому что вот все эти объекты, они содержат коды. И эти коды являются ключом для того, чтобы мы открыли свое внутреннее пространство. Это мы показываем камни Стражи Горы. Это действительно так. Стоят сейды, валуны. Знаете, как такие стражи, пропускные камни. Они говорят: подойти, дотронься, принеси дар, да, вот какое-то время и сознательное, и на уровне подсознания мы с ними общались. Тогда проход действительно, он совершается, знаете, как очень легкий, очень быстрый, очень светлый. Еще раз вот здесь написано, я заостряю на это внимание, что все природные красивые объекты, архитектурные комплексы, они включены в новую сеть света. И это великий дар любви наших предков. И когда мы начнем это осознавать, то у нас просыпается родовая память, мы становимся целостными, мы начинаем понимать свое высшее предназначение. И поэтому вот так проявляется свет. Потому что это все, почему мы так много показываем этих образов, это веяние нового времени. Мы говорим, у нас как передача называется? На пороге нового мира. И вот мы хотим показать, как дышит и живет пространство. Это проявляется вездесущий эфир. И я хочу сказать, что это действительно свет, жизнь, а вездесущий эфир – это такая вихревая, интересная энергия. И он содержит программу, благодаря которой развивается природа и развивается человечество. Понимаем мы это или нет, но это происходит. И мы открываемся для большего принятия и понятия того, что в этом мире происходит. Таюра вновь круги показывает на полях. И здесь Рунвал Мехиседек очень хорошо говорит. Я еще раз хочу показать. Почему? Потому что круг – это сакральная форма, дальше, пожалуйста, которая гармонизирует пространство. И их становится все больше и больше. Теперь мы специально этот комплекс мы не искали. Мы ехали по городу русский Сан-Франциско, потому что там есть русская река, Форт Росс, русские холмы, и заехали в этот храм изящных искусств. Да, так его называют сегодня. Ну, название хорошее, много символов. Дальше, пожалуйста, листы. И мы увидели знак Коловрат, которые как раз и показывают вихревую энергию космоса, так же, как вот на вигвамах индейских, да? И все это работает. Это не просто символы, они работают в пространстве. Я вам хочу сказать, что действительно ведь наша душа тоже имеет свой код. И когда мы природе открываемся в гармонии с ней, раскрывается все для нас. А теперь мы вам показываем великий символ Тартарии – Грифона. Вы видите наверху. Это мы увидели, когда путешествовали по Манхэттену, тоже работали с образами, а это просто флаги Великой Тартарии. И оказывается, тогда мы можем делать выводы. Да, карты сохранились, древние карты, где написано «Западное побережье Америки», «Грейт Тартария». Да? Вот все западное побережье, средняя часть североамериканского континента. А на восточных, говорят, якобы не было. Да ничего подобного. Вот, пожалуйста. И все-таки символов мы стали, дальше мы тоже покажем, замечать больше, больше и больше. Ну, а вот то, что существует на полевом уровне, этот русский дух, он есть везде, на всем североамериканском континенте. Это тоже новое открытие. Я вам хочу сказать, когда мы попадаем в какие-то пространства, да, то мы работаем пусть эта картинка пока останется, мы работаем со звуком. То есть у нас иногда проводим сеансы звукотерапии, есть у нас очень интересные мастера в этом деле, или просто мы используем совершенно самый инструмент, это наш человеческий голос. Пропеваем небесные распевы из северных традиций Николая Ивановича Шерстенникова «Слава, здраво и живо». Это удивительные распевы. И я вам хочу сказать, все пространство поет вместе с нами. И те люди, которые являются вновь к нам, потому что по разным местам, в зависимости от сознания людей, чтобы его не смущать, мы возим по разным местам и рассказываем то, что может принять человеческое сознание. И здесь я нашла очень интересную выкладку. Люди своим голосом могут настроить землю. Об этом говорит Друнвала Мельтидеп. Но очень важно, и мы это хорошо поняли, что мы должны петь вокруг каждого человека, есть тело света, поле света. И вот когда мы поем, Меркаба его называют, я просто скажу, поле света. И когда мы поем, вот это поле света ощущаем, и когда мы поем из этого поля света, то тогда, как пишет Друнвала Мельхиседек, мы можем сотворить прекрасное. И космическое событие может произойти в один день. Нет, еще рано Юра Крепости показывать. А именно, какое космическое событие? И он говорит, очищали пространство загрязненных городов, очищали реки. Понимаете, что может сделать человеческий голос? И вот проявляется свет в таких местах. Это вот, понимаете, мы не специально моменты какие-то искали, фотографировали. Он есть повсюду. Если твое сердце открыто таким местам, если ты сам звучишь изнутри и вместе со Вселенной в гармонии, не дисбаланса, а все находится в гармонии, а природа помогает нам в этом. Только доверьте своему сердцу и природе. И я вот сидела, почему сейчас мы эту держим картинку, да? Просто такое небольшое отвлечение. Как-то вот я сидела, мы вернулись, рассуждала о квантовом поле, чтобы вот не те заученные фразы или то, как объясняют его физики квантовые, да, что это такое, я хотела понять сама. Я поняла, что это все поля. Это то, что вот для меня вообще вот сегодня, что спросите, эти квантовое поле, это божественное сознание, которое пронизывает весь мир. И есть такое в физике понятие точка бифуркации. То есть это, знаете, помните, как сказка. Остановился, развилка трех дорог. Но это 3D, так мы работаем, да? Право, лево. Но сейчас и вверх, и вниз, представьте себе, в сфере, да, и многовариантность событий велика. Вот эта точка бифуркации – это тот момент, когда мы делаем свой выбор. Вот она у меня зафиксировалась между выдохом и вдохом. То есть я сидела, просто экспериментировала. И в это время, я почему хочу сказать, что будьте аккуратны со своими мыслями. Если бы раньше такое выражение – прежде чем скажи, подумай, пожалуйста. Сегодня, наверное, это звучит по-другому. Прежде чем подумать, подумай. В этот самый момент я получаю очень интересное послание от Тома Киньона. Потому что иногда мы отправляем фотографии, используем его медитации, как звук и свет взаимодействуют в каких-то сакральных пространствах. И он иногда отправляет свои медитации. И действительно, этот случай был интересный. Я размышляла о квантовом поле. На электронную почту приходит новая медитация от Тома Киньона. Называется она «Триллиумс». Вот кто захочет, ее найдет. Правда, в свободном доступе ее еще пока нет. Если кто захочет, я могу оставить его сайт, и можно будет на его сайт зайти и там ее увидеть. Это новая медитация. Медитация нового времени. Она называется «Триллиумс». Почему я об этом заговорила? Что такое триллиумс? Мы знаем, что это название растения. А это еще, как объясняет Том Киньон, доступ к квантовым потенциалам физического тела. Это метод, который позволяет использовать более тонкие энергии из других измерений. Вот разве это, я скажу, уже не на пороге нового времени, да, наверное, потому что каждый находится кто-то на пороге, кто-то живет еще в старой технократической матрице. Дети, они уже живут во всех этих мирах, они проявлены во всех этих мирах, они ощущают, они могут взаимодействовать. И мы сегодня тоже делаем какие-то первые шаги. Но когда мы об этом говорим, я полагаю, что эти миры проявляются, и мы проявляемся. В первую очередь, это наша внутренняя вселенная. Чем глубже мы туда заходим, знаете, сначала, тем более ярко, четко начинает что-то волшебное и чудесное проявляться в нашей жизни. Говорим о древних магических цивилизациях, о Гипербореи или Дарии, о Тартарии Великой, задеваем себе магическую струну. Говорим о свете, о звуке, наша, может быть, душа, или мы уже начинаем ощущать тот свет, который льется через нас, потому что человек есть приемник энергии и передатчик. Человек – это вот есть Святая Троица – небо, земля и человек. И, наверное, сегодня пора нам это осознать, потому что жизнь в новом мире – это не жизнь только в 3D, это жизнь, понимать должны мы, иметь такое же космическое сознание, как наши предки. Потому что мы не напрасно пришли в это время. Значит, этот потенциал мы имеем, а свет и звук смогут его пробудить. И поэтому я хочу сказать, пришло время пробудить родовую память и раскрыть потенциал людей-богов. А в особых местах планет, ну, сегодня, наверное, уже все, можно, пожалуйста, листать, повсюду зажечь, опять зависло, духовный свет. И самое главное, верить в себя. Знаете, как говорят, что было время разбрасывать камни, пришло время их собирать. Но я еще хочу вот сказать о чем. Значит, каждый человек в потенциале своем очень велик. Каждый человек – гений. И я поняла, как наше сознание или наше отношение воздействует на все, что нас окружает. Вот посмотрите, пожалуйста, мы знаем, что любая территория, на которой мы живем или временно находимся, да, все на Земле, есть у любой территории есть память. Да? И на... крепости, пожалуйста. И вот показываем звездные крепости, да, которые тоже здесь жили наши предки, строили эти звездные крепости, да. Внешняя форма исчезла. То есть не всегда они просматриваются, да? Но осталось в пространстве память, потому что говорят поля событий. И когда мы приходим в такие места, и если мы считаем, что наше отношение первично, то тогда пространство изменяет излучение. Происходит это для каждого конкретного человека, как каждый человек относится к пространству, где он находится. И невидимое становится видимым. То есть вот на уровне чувства знания, да, мы ощущали и понимали это. Действительно, то, что оставили предки, это красота и величие. Это сакральная геометрия. Это сакральные, дальше, пожалуйста, образы, которые проявляют нас все самое лучшее. И знаете, что еще очень интересно? Эту мысль озвучил однажды Андрей Ивашко. Наше подсознание связано, все сектора подсознания связаны со всем пространством мироздания. И я полностью согласна, потому что мы это проверили. Когда человек путешествует, я думаю, все люди любят путешествовать. В каждом новом месте ведь мы раскрываемся по-разному, по-новому. И в это время мы активируем один из секторов нашего подсознания. Постоянно что-то новое приходит в нашу жизнь. И чем больше мы путешествуем, тем лучше мы узнаем себя в новом пространстве и в новом качестве. И я обратила внимание, да, по тем местам, вот это показаны звенящие камни, это говорится, с пылу с жару. Мы вчера только посетили эти места. И вот такой всемогущий свет проявился там. Не было ни распевов, ни какой-то не особой подготовки, но нам эти места знакомы. Вчера вы видели совершенно другую картину. И уже вот, может быть, когда мы понимаем и знаем этот важный принцип пространства, еще раз повторю, это очень важно сегодня, пространство мироздания связано с нашим подсознанием. А ведь, как психолог скажу, в нашем подсознании очень много хлама. И такие места они очищают. И знаете, мы переносимся туда, где есть нас, части нас, где мы себя оставили когда-то. И вот как бы мы собираем себя, начинаем лучше понимать мир, когда мы собираем себя воедино. Ведь каждый человек сегодня, это тоже задача нового мира, должен стать целостным. И вот я вам хочу сказать, просто вчера были на Звенящих камнях. Это потрясающее, удивительное место, которое тоже включено в сеть нового сознания Земли, а таких объектов на Земле 83 тысячи. Об этом пишет в своей книге Карл Мунк. И просто начинаешь осознавать, вот эта любовь льется через тебя, что истина – это бесконечная любовь. Вот в моем понимании свет, говорят, знание – свет. Свет – это мужское начало, ну, значит, должно быть женское. А женское начало – это любовь, которая и движет этим светом. Вот, конечно, сейчас трудно понять, у наших предков был совершенно другой багаж знаний, да? Мы не владеем таким багажом знаний. Космическое мышление, они были вне времени, и поэтому создавали шедевры на Земле. Но даже когда мы на них смотрим, уже работает образ, извините, опять завис. Ну, вот они, звездные крепости. Оставь, пожалуйста, звездные крепости, да. И я вам хочу сказать, что вот эти образы, они являются ключом к пониманию многих вещей. Самое главное, еще раз повторю, видеть концепцию. Почему подсказываю звездные крепости? Потому что ведь согласны, что можно их увидеть только с высоты. А вот так ты ходишь, рассматриваешь пространство, и тебе это очень трудно определить. Но когда ты входишь в измененное состояние сознания, да, эти образы перед тобой проходят. Ты это и можешь ощущать, и чувствовать, но в зависимости, еще раз повторю, у кого какой канал развит. Но сегодня, дальше, пожалуйста, главное предназначение, вот они, образы проходят через века, это грифоны, а это уже штат Нью-Джерси, возле дома, потому что здесь есть такой район, который называется Гринвич. И когда шло сражение, я так полагаю, между Великой Тартарией, да, и англосаксами, вот эта часть Земли, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, потому что все это находится на одной лей-линии, потому что здесь очень много университетов, ведь все университеты Лиги Плюща сосредоточены именно на восточном побережье, где есть великое интеллектуальное наследие нашей Тартарии, нашей далекой державы. И главное предназначение человека сегодня – это раскрыть в себе свет. И когда мы в резонансе с местом силы, вот поверьте, свет повсюду. И поэтому я хочу сказать, что действительно следы присутствия наших предков, они везде и всюду. И я хочу сказать, когда мы видим радугу, просто надо наблюдать, да? Свечение, радуга часто появляется в местах силы. И когда мы все это видим, принеси сюда, пожалуйста, как говорила Елена Ивановна, радуга – лучший знак. И звуки, и цвета, и цветы, и свет – это то, что должно проявиться в новом мире. И человек должен это принять. И как она очень хорошая, есть такое выражение, все эти знаки, они являются необходимостью для дальнейших полетов духа. А радуга – лучший знак. И самое главное – уметь отмечать это. Ведь дети всему радуются. Посмотрите, стой дальше, пожалуйста. Да? Они все видят, они все замечают, все подмечают. И вот она везде, радуга. С правой стороны – это фотография. Вы видите, да? Действительно идут знамения через века. И внизу в левом уголке вот такие облака удивительные, разных форм, конфигураций мы можем наблюдать на небе. А все остальное в левом углу и в правом нижнем углу – это картина Всеволода Иванова. Это небо. Давайте будем чаще замечать, что происходит в этом пространстве. И действительно, я хочу сказать, что вот все эти… Стой дальше, пожалуйста. Сокровенные объекты – это вот опять свет. Все эти сокровенные знания, они проявляются под воздействием новых, дальше, пожалуйста, лучей, которые идут на Землю. Это вот показан мегалитический храм. И лабиринты, и камни, и вот такие вот, это называется, вороты Тора, да? Это удивительные такие врата. Мы знаем, почему вот арки любят, потому что, знаете, когда проходишь через такие арочные древние врата, как будто все твои тела очищаются. Вы знаете, как машину загоняют, да? Моют ее, да? Идет полное очищение. То же самое происходит с людьми. Иногда даже их раскачивают, потому что у нас всегда есть обратная связь. Мы работаем с людьми и видим, что происходит с ними. Просто вот они, эти сакральные объекты. Знаете, как писал Алексей Николаевич Дмитриев, ученый из Новосибирска? Мы знаем, но почти всегда не осознаем влияние электромагнетизма и гравитации на эволюцию человека и природы. И сегодня нельзя не учитывать воздействие пространственного огня и эфира на человеческое мышление. Если человек, продолжает Алексей Николаевич Дмитриев, не управляет энергиями, источником которых он является сам, не в содружестве с природой, которая его окружает, значит, он является камнем преткновения, потому что все есть либо эволюция, либо инволюция. Значит, мы сегодня должны звучать вместе с пространством, звучать гармонично. И я хочу сказать, что мы вот заостряем внимание на этом вездесущем свете, да, потому что он проявляет себя. Сегодня уже в нашем мире, и помните, как Елена Ивановна Рерих говорила, не ждите Мессию, огонь зодчий нового времени. И я вам хочу сказать, самый великий учитель наш, это, можно дальше листать, это природа. Это все показываем архитектурные ансамбли, которые открылись в последние времена. Один стиль, его называют колониальным стилем, да, или викторианским. Это, знаете, когда попадаешь в такие здания, да, то у тебя есть такое ощущение, что вот для чего строили все это наши предки, такие величественные, грандиозные ощущения. Во-первых, они, вот эти архитектурные ансамбли, говорят, включены в новую сеть сознания Земли, говорят об особых точках планеты, где энергия космоса и энергия Земли сильна. И когда ты попадаешь в это пространство, тебе действительно очень многое открывается. И сегодня мы понимаем, что все эти объекты, звезды крепости, архитектурные объекты, мегалитические храмы, они строились по единому архитектурному проекту, который устанавливал пульсирование энергии земных недр в едином режиме. И таким образом, показываем водопад, получали разные виды энергии. И бытовое электричество было побочным эффектом именно духовной работы, еще раз подчеркиваю, можно дальше листать, духовной работы всех этих сооружений. Вот эти водопады, да? Мы сегодня как используем воду, как используем электричество? А наши предки говорили, что это лишь побочный эффект духовной работы сооружений. Но, если дальше, пожалуйста, они безжизненны, как без животных, так и без человека. И без его обращения к высшему началу. Смотрите, какая красота, где есть падающая вода. Там проявляет себя эфир, там проявляет себя свет. Поэтому учителя света говорили, что если люди принесут в эти места силы, те же духовные идеи, а эти места были давно намагнетизированы древними цивилизациями, то здесь, видите, свечение в небе, то в этих священных местах вновь загорится свет Духа и произойдет завершение круга. Почему все это происходит в сакральных местах? Потому что в древности был обычай, об этом тоже очень интересно знать. Был обычай, это мы показываем заповедник Йосемит. Там много очень стражей, знаете, таких вот каменных стражей, которые ты просто ощущаешь. И почему показываем водопады здесь? Плохо видно, к сожалению, да? Просто очень много ликов, можно увидеть космодромы, много чего интересного и волшебного. И только мы понимаем, что как они действуют. В них заложены магниты. Или определенные, что значит магнит? Вот Елена Ивановна был дан камень, чинтамани. И когда они совершали экспедицию, они шли с этим камнем. И он подстраивал под свои вибрации космической далекой родины все объекты, к которым они прикасались. То есть магниты, они играют роль резонаторов и корректоров космической энергии. Поэтому и свет, и звук, там совершенно другая акустика, и оптические свойства тоже меняются, проявляются по-новому. И теперь можно спросить, какая же цивилизация, еще архитектурные объекты показываем, могла оставить после себя вот такие уникальные волшебные здания? Естественно, магическая, волшебная цивилизация. И вот эти все сакральные объекты живут, работают на разных планах бытия и в разных мирах. И просто пришло время по-новому посмотреть на мир. Как говорит Агни-йога, отбросьте ориентацию на обыденное, которое не позволяет сознанию видеть сокровенное. И тогда вы обратите внимание на незамеченные раньше закономерности. А это просто ваше сознание организовало свою работу иначе, нежели диктует нам повседневные обстоятельства. И перед нами открылись новые возможности. Поэтому, когда мы находимся наедине с природой, неважно, может быть, каждый имеет место силы там, где он живет, его дом, его участок, его пространство. Это пространство уже охраняет и оберегает нас. Не забыть землиться, поприветствовать солнышко, как у наших предков было, и милование, и любование. Поговорить с ветром, потому что каждое направление ветра имеет тоже свое значение. Разжечь огонек и разжечь огонь своей души. И поэтому то, что уникально начинает попадаться в поле нашего сознания, почему говорят, архитектура – это застывшая музыка. И стоит дальше, пожалуйста. Архитектура – это летопись мира, как говорил Николай Васильевич Гоголь. И она говорит тогда, когда молчат уже легенды и предания. Это действительно так, потому что архитектурные образы говорят с нами на языке света и звука. Это храм искусств в Калифорнии. И там удивительное звучание в Сан-Франциско, да? Удивительно шли потоки света. И, знаете, душа как будто разворачивалась. А почему? Потому что ты прикасался к творению великих предков. Помните, как говорится в Ведах? Многие знания станут потерянными для многих родов расы великой, но помнить будут они, что являются потомками рода небесного, и никто не сможет победить и лишить свободы. Поэтому мы должны понять, что прошла ночь Сварога, пришел день Сварога. На землю пришли новые энергии, которые пробуждают нас ото сна. И мы начинаем замечать много новых вещей. Это мы показываем университеты Восточного побережья, которые были созданы, ну вот я считаю, что еще нашей древней цивилизации до потопа. Много хранят они еще удивительного, тайного. И очень интересно, когда что-то нам можно открыть. А это интеллектуальное наследие Тартарии. С правой стороны это Йельский университет вверху. Это университет Гарвардский. А внизу я специально собрала вот такой коллаж, показала университеты Европы. Один и тот же замысел. Очень похожий стиль. Когда эти университеты были открыты? Справа. Это слева внизу Болонский университет. Когда они были в Америке открыты? Это 17-18 века. 12-11 век. Это все официально, как я говорю. Это Европа. Почему 11-12 пришло христианство? И я вам хочу сказать, вот очень хорошая есть статья, я не буду на этом заострять внимание, в интернете. Называется «Интеллектуальное наследие Тартарии». Но то, что срезонировало со мной, я все же озвучу. Даария, Тартария – это ведическая цивилизация. Я полагаю, что наши предки, обладая космическим мышлением, оставьте, пожалуйста, считывали все с информационного поля Вселенной. Или передавали из уст в уста информацию, без искажения. Наша держава все времена была поголовно грамотной. И книги, наверное, хранились для тех, кто не мог освоить вот эти все знания, да? Но имел другой уровень осознанности. И поэтому существовали вот такие университеты. И я вам хочу сказать, что мы видели в Вашингтоне библиотеку Конгресса, эти хранилища. Это что-то невероятное. И что в первую очередь захватили? Наши недруги. Ну, это все мы проходили уроки. И это университеты. Почему? Потому что великое наследие. А сегодня кому к этому, к университетам, особенно Лиги Плюща, допускает так называемую элиту или этих серых кардиналов? А давайте расшифруем сегодня слово «университет» – «унус». Вертеть, да? Простите, да, один. Латыни. Простите, да, если с латыни – «унус» – один. А «вертери», да, «вертус», да, это крутить, вертеть. То есть что получается? Кручу, верчу, запутать хочу. Но я вам хочу сказать, эти библиотеки оставлены на земле. Это именно кристаллы и камни. Дальше, пожалуйста. Вот просто показываю эту картину Всеволода Иванова, «Верховный волк». Им не нужны библиотеки были. Они сами были той флешкой, которая носили в себе все эти знания и друг другу передавали их без искажения. Вот. Но предки были очень мудрые. Они знали, что мы выйдем, галактика, будет наша Земля проходить темной рукой галактики, спектр нашего восприятия сузится, знания будут фрагментарные, каким образом вернуть наш на прежний уровень осознанность. Оказывается, камни, вот я показала, да, здесь с одной стороны университет, а здесь камни. Это библиотеки Земли. Почему? Потому что они работают именно образами. А когда мы начинаем работать образами, мы очищаем, еще раз хочу заострить на этом внимание, наше подсознание, и мы тогда вспоминаем, кто мы есть, мы возвращаем свой божественный потенциал. Вот сакральные образы, еще раз показываю, о которых мы говорим, и которые вы видите, резонируют с нашим подсознанием. Предками они нашими были созданы. А у нас родовая память сохранилась. На генетическом, то есть уровне мы связаны, и на полевом. Поэтому они воздействуют на нас исцеляющие. И все, кто готов принять это знание, открывают, потому что знание хранится внутри нас. Дальше, пожалуйста, Юр. И если сердце человека, вот видите, камень, он действительно как сердце, открыто новым лучам, а вот эта картина Всеволода Иванова, которая тоже называется «Страж света». А мы, еще раз повторяю, знание – это свет. То есть он хранится повсюду. Давайте просто ему откроемся. И если наше сердце открыто новым лучам, а именно сердце только может принять эти высокие вибрации, то свет нас делает теми, кто мы есть на самом деле, возвращает нас к самим себе, к нашей истинной внутренней сути, которая соединяется со всем сущим. Видите, картина – это Всеволода Иванова, славяниста, это видение нашей древней прародины, Гипербореи, Даари, Арктиды по-разному ее называют. Именно какое начало он очень хорошо показал, какой образ женский. Именно женщина сегодня должна сыграть ведущую роль на Земле. Она должна сама стать, пробудить в себе этот свет и подтянуть духовно своего мужчину. Потому что именно роль женщины сегодня велика. И поэтому я хочу сказать, именно свет соединяет и любовь нас со всем сущим. И тогда человек выполняет именно свое высшее предназначение. Он становится носителем света на Земле. И поэтому я вам хочу сказать, дорогие друзья, такая, это последняя моя картина, сейчас вступит Юра, что вот то, о чем говорила Елена Ивановна Рерих, о том свете, который прольется и запечатлел в своих картинах Николай Константинович Рерих. Он готовил наше сознание для восприятия тонкого и огненного миров. И вот просто хочу показать, этот свет сегодня проливается на Землю. Он купает нас. Все темные материи, которые в нас есть, да, темные уголки, он высветляет. И наша сегодня задача раскрыть в себе этот свет и стать его носителями. Алексей, я тогда слово Юре передаю. Да, конечно. Как он ощущает это новое время? То есть вот женское начало, да? Женщина как ощущает это новое время? И вот я теперь передаю слово мужчине. Я снова хочу обратиться к творчеству Всеволода Иванова, который изображал, показал мне свое видение той древней цивилизации, от которой, собственно, мы сегодня и получаем вот те уроки. То есть это было две магические цивилизации 13 тысяч лет назад. Это Дария или Гиперборея и Атлантида, между которыми произошла вот эта вот война, которая привела к гибели этих цивилизаций. И сегодня на Земле воплотились те, кто жил в те далекие времена. И об этом, опять же, напомню, очень хорошо рассказывает Андрей Ивашко в своей передаче «Атлантида и Гиперборея». И многие из нас не раз воплощались на Земле, пытаясь отстраниться от вибраций Атлантиды, от той боли и страха, которые пережили во времена катастрофы. Атланты допустили те технологии, которые привели к разделению гармоничной личности человека, когда были уравновешены все энергии, и мужские, и женские в человеке. Сердце и разум были в едином. По принципу «разделяй и властвуй». Разделение между умом, сердцем, между женскими и мужскими энергиями. И эти искажения остались в нашем подсознании в первую очередь. Дисбаланс между мужским и женским началом. И после гибели Атлантиды Матерь Мира закрыла лик свой и даже имя свое от детей. Так наступила ночь Сварога. Но каждые 13 тысяч лет на Землю приходит некий импульс, под воздействием которого все меняется. И об этом удивительном событии рассказывает Друнвал Мельхиседек в своей книге «Светоносная змея». Светоносная змея – это та особая энергия Земли, которая похожа на змею, которая одним центром связана с центром Земли, а другой находится на поверхности. И она, подобно змее, движется по Земле. В человеческом теле тоже есть такая же энергия, которую мы знаем под названием кундалини. А именно планетарная кундалини пробуждает по всей душе, по всей Земле, в каждой душе духовные искания. Человек начинает двигаться, начинает искать, становится путешественником, становится исследованием. И под воздействием этих новых энергий полярность кундалини Земли изменилась, и вместе с тем, как изменилось положение полюса кундалини, который находился раньше на поверхности Земли в районе Гималаев, Тибета, а сейчас кундалини передвинулась по Земле и находится в Перу, недалеко от озера Титикака. И тем немногим, кто знает об этом событии, происходящем вокруг нас, передается мудрость, они обретают состояние умиротворения, ибо знают эту потрясающую истину. После хаоса, войн, голода, экологических кризисов, нравственного падения, которые проходили на Земле и сейчас еще продолжаются, эти люди единственные, кто понимает смысл нынешнего переходного периода, и потому они не ведают страха. Вот эта книга Друнвала Мельхиседека «Светоносная змея», где об этом как раз рассказывается. И почему мы об этом говорим? Новые энергии, которые льются из космоса на Землю, поднимают в каждом из нас все старые программы. И говоря об этом, и осознавая это, мы как бы пропалываем сорняки в саду своей души. Потому что новая эпоха – это эпоха сердца. Это эпоха Матери Мира. А Мать Мира, она олицетворяет женское начало во Вселенной, из которого растет вечное древо жизни. Женщина – носительница высшей энергии, Это огонь, без которого человечеству станет неуютно и холодно на земле. Это берегиня. Но берегиня живет в каждой женщине. А в чем сила берегини? Именно в проявлении ее магических женских энергий. Если в женщине преобладают мужские свойства характера, то она теряет свою женскую обережную силу. Если женщина вносит женскую энергию во все свои действия, то она привлекает любовь и благо в жизнь. В женщине просыпается берегиня. А сегодня главная задача каждой женщины проявить энергии берегини. И тогда мужские энергии будут уравновешены энергиями любви. Еще раз хочу сказать, почему мы об этом говорим. Пространство имеет память, и в тех местах Земли, где были катастрофы, на полевом уровне остались боль и страх. В живой этике сказано, если в новом космическом цикле посланники учителя придут в те места с теми же духовными идеями, то в этих местах вновь загорится свет Духа и произойдет завершение круга. Наступит будущее, которому нет конца. И в последнее время мы путешествуем по местам, в которых остались эти непроработанные энергии. И 2 недели назад мы побывали на острове Манхиган. Это остров-остаток, маленький остаток некогда древнего материка Атлантида. Этот остров, он относится к штату Мэн, это северо-восточная оконечность Соединенных Штатов, который отделен от берега более чем на 10 миль. И вот наша история и наше путешествие на этот остров, я хочу немножко как бы это описать. Мы больше года собирались на этот остров, но как-то все не складывалось, видимо, не были готовы. И вот в середине октября, через 2 недели после того, как мы вернулись с западного побережья, мы группой собрались на этот остров. Нашей целью было попасть на остров, построить каменный круг, колесо исцеления, проработать энергии рода, откорректировать энергии своего родового древа и убрать искажения между сердцем и разумом и закрепить приход женских энергий Матери Мира на Землю, так как именно в Атлантиде произошло разделение ума и сердца, мужского и женского, начала в человеке. И мы считали, что это необходимо сделать на Земле, на которой некогда была Атлантида. Вот он, этот остров. И фрагмент картины Всеволода Иванова «Гибель богов». Гнев богов, вернее, гибель Атлантиды. К чему привело это? Одновременно с нами в этот же день над принятием энергии Матери Мира на границе 2 штатов Огайо и Пенсильвании должна была работать группа Шерон Маккеллан. Мы с ней уже знакомы по первому телемосту. Мы за 2 дня разработали маршрут, так как автомобильного сообщения с островом нет, и добраться туда можно только по воде, на катере или на корабле. Поскольку летний сезон уже закончился, и многие круизные маршруты были закрыты, то оставался только один рейс, который ходил раз в день. Это небольшой кораблик для того, чтобы поддерживать связь острова с материком. Этот кораблик небольшой, он вмещает до 40 человек, да и там грузы, которые необходимо перевезти. И на этом корабле мы познакомились с человеком, который, как нам показалось, сыграл свою роль в нашем этом путешествии, а именно он нам, когда мы прибыли на остров, показал место, где мы можем на берегу построить наш круг или колесо исцеления. Вот он, этот наш кораблик, на котором мы отправлялись на остров Манхиган. Поскольку было... Вот, это собака этого человека, которая очень дружелюбно была настроена ко всем пассажирам этого кораблика. Поскольку погода была солнечная, но уже по ночам были заморозки, то с утра было очень свежо, но несмотря на это мы остались на верхней палубе, чтобы все лучше увидеть и зафиксировать, может быть, своими глазами, что-то, может, фотокамерами, как бы в ожидании чудес. И вот неожиданно все как-то радостно загалдели. Оказалось, прилетел сокол и сел на руку рулевую капитанскую. Люди это увидели. И даже члены экипажа прибежали на этот шум. Что такое? Что случилось? И в это время пролетел еще один сокол низко над кораблем, прям буквально чуть ли не задев крыльями того сокола, который сидел. И второй устремился вслед за своим пернатым другом. Мы только про себя подумали, что два сокола – это очень хороший знак. Как сказано в известной песне. Камень у дороги, да не просто так. Два сокола взлетели – хороший знак. Это было возможностью, когда мы, как говорится, стояли, раскрыв рты и даже не могли ничего сделать, и только в полете, когда они уже взлетели над кораблем, удалось их сфотографировать. Через час мы подошли к острову. Манхиган – это белые буруны атлантической воды, седые скалы. Небольшой остров лежит в Атлантическом океане в 10 милях от северо-восточного побережья США. В переводе с индейского он означает «одинокий остров среди водных просторов». Название Манхиган так переводится. Природа острова очень разнообразная, изрезанная бухтами скалистый морской берег, пенные буруны прибоя, пушистые утесы и тут же зеленые лужайки, леса, цветы. Красота острова еще с 19 века привлекала очень многих художников. Вот как описывает известный американский художник Роквелл Кент свое пребывание на острове. Обогнув бухту, я добежал до крайнего юго-западного мыса острова, где прибой пенится вокруг скалы рыбачки или разбивается об утес. Потом, миновав каменную площадку, перебрался через гладкую, голую, отполированную зимним прибоем скалу Чаек. Побывал на вершине сожженной головы, спустился вниз и, преодолев усеянный валунами крутой скат, вылез на гористый мыс Белая Голова. Отсюда с высоты 150 футов открывался вид далеко в море, в ту сторону, где лежали Африка и Англия. А это вот двойной мыс Черная Голова, который виден во всей своей громадности, во всей своей чеканности. Это изображение с картины Николая Рериха, которые Рерихи в 1922 году побывали на этом острове, они провели целый месяц для того, чтобы отдохнуть, набраться сил перед отъездом в Индию. Как записывала Елена Ивановна Рерих, остров Манхиган был указан учителем. На острове найду вас, суровый воздух острова целебен вам. Пусть покой не зайдет вам перед зимою. Будучи на острове, предавайтесь на берегу тихому размышлению. На острове дух опять вознесется. Бесконечные просторы и небеса напоминали Рериху Карелию и родные просторы русского севера. А Елена Ивановна очень точно заметила. Тут видна сила воды над сушей. А там, в Карелии, сила земли над водой. И на Манхигане записывается первая книга «Живой этики зов». Николай Константинович в это время создает много эскизов и картин, и серию «Манхиган», и также сюиту «Океан». Природа острова особенная. Можете считать удачу среди скал Атлантиды, записала Елена Ивановна. Слова великого учителя. Именно здесь, на небольшом острове, чудом уцелевшем после гигантских катаклизмов и гибели огромного древнего материка, произошедшего от нарушения космических законов и утери связи с высшим миром, релихи записывали учение живой этики, учение новой эпохи света и добра. Они слагали будущее, пребывая на древних останках прошлого. И это было не случайно. Катастрофа Атлантиды – предупреждение нынешнему человечеству. И вот мы ступили на берег острова. Обожженные скалы. На берегу стояла удивительная тишина, как будто все замерло в ожидании, даже ветерок притих. Время как будто бы уплотнилось и растянулось. Мы построили круг. Провели необходимые обряды взаимодействия со стихиями, с родом, пропели небесные распевы и увидели, что причалил катер с названием «Легаси». «Легаси» это переводится как «наследие». Еще один хороший знак. Но нам пора было уже отправляться в обратный путь на материк. Дело, ради которого мы проделали такой путь, было завершено. И на обратном пути, проходя мимо маленького скалистого выступа, на котором сидел белоглавый орлан, который возвышался над водой не более 3 метров, морские котики выныривали из воды и прятались, играя среди волн. И белый парусник, как парус надежды, еще один хороший знак. А вот это вот один из морских котиков, которого удалось сфотографировать. И налюбовавшись игрой света и воды, я неожиданно посмотрел вверх и увидел, что на небе быстро двигались облака в виде стреловидных кораблей, устремленных на юг по направлению к Бермудских островов, как мне подумалось тогда, где, видимо, в астральном плане начинали разворачиваться события противостояния света и тьмы. А при входе в гавань нас встречал катерок с названием «Архангел». Еще один хороший знак. Была радость и вдохновение от выполненного. А впереди лежала обратная дорога в Нью-Йорк. Это 9 часов чистого ходу. И хотя мы вернулись домой после 3 часов ночи, но усталости совершенно не чувствовалось. Что говорит о новом времени современная наука? Алексей Николаевич Дмитриев, профессор, доктор геолого-минералогических наук, кандидат физико-математических наук, специалист по глобальной экологии, математической геологии и быстро протекающим геофизическим явлениям. В своей книге «Огненное пересоздание климата Земли или новое состояние природы и человека» он говорит о том, что в космосе происходит сейчас масса событий. Одно из них – это преобразующая, небывалая мощность Солнца, которая воздействует на всю нашу Солнечную систему. Далее Уран поднял свою магнитную производительность более чем в 30 раз. На Юпитере зафиксирован резкий рост мощности электромагнитного излучения. А Юпитер, как утверждают ученые НАСА, по своей массе в 318 раз превышает массу Земли. А связка Солнца и Юпитера образует электромагнитный каркас всей Солнечной системы, энергоемкость которого только за последние десятилетия увеличилась вдвое. Что же происходит на Земле? Пространство, которое окружает Землю, находится в постоянном магнитоэлектрическом мерцании. Постоянное внесение в состояние Земли дополнительных энергий вызывает у планеты сложные адаптационные процессы. Наша матушка Мидгард-Земля подстраивается под новое окружение и новое внешнее воздействие. Более тонкие характеристики реального мира – это метафизические. Метафизическое знание – это знание реальной природы. Эта картина развития ближнего к нам космоса и планет нашей системы. Агни-йога говорит о том, что мы станем свидетелями нового неба над головой. Это колоссальные изменения в природе, обусловлены не только физикой, но и внутренними процессами, связанными с сознанием человека. Немножко зависло у меня. Мы называем эти процессы эфирными, информационными, метафизическими, присущими реальной природе, но в сущности мы говорим об одном явлении. Это разные проявления всеначальной энергии. Огненные процессы и перспективы, важность которых состоит в том, что нарастает интенсивность взаимодействия трехмерного мира, мира вещественного и физических законов. Далее, тонкий мир, мир эфирной реальности и мир огненный. Если о физическом мире, люди имеют практически и теоретические, и практические знания, то знания эфирного мира и сознательной работы с эфиром имеют очень немногие. А уж уровень огненного мира доступен лишь единицам. Землетрясение – это еще один вид огненного неравновесия, поскольку Земля принимает вот те импульсы, идущие из космоса, а человек не может их проработать, по Земле приходится таким образом содрогаться. Еще один аспект. Молнии и грозы – это строительные процессы жизни. Поскольку сменился электромагнитный каркас Земли, изменилась физика пространства, изменилась динамика и электростатика всех атмосферных процессов, в том числе и гроз, показателем изменения которых является растущее разнообразие типов гроз и молний. Вот на этих вот картинах очень хорошо видно, как протекают эти процессы. В каждой грозе участвует электричество глубин и высот Земли. Каждая гроза является локальным эфировозмущением. При этом эфирный мир оказывает все большее воздействие на мир физический. Грозы постоянно снабжают Землю очищенным запасом праны или живы. Поэтому нам важно знать. Новейшие исследования вскрыли тесную связь атмосферной электростатики и электродинамики с сердечной деятельностью. Происходит активизация эфира. Эфир воздействует на сердце, поскольку это единственный орган в нашем теле, который содержит эфирную среду. Меняется энергетическая картина мира, и все живые существа, будь то Земля или человек, должны адаптироваться к новому миру. И первое, что нужно сделать, это осознать присутствие тонких энергий на Земле. Вот на этой вот картине показаны знаки свечения этого тонкого мира, которые проявляются на небе для того, чтобы человек мог их увидеть. С понятия эфира, которое является причиной существования материи, начинается ощущение возможности управления энергией, поскольку вся мировая энергия заключена в эфире. В настоящее время эфир-активизация свойственна для человеческого организма. Если человек поместит себя в пятно воздействия эфира-домена, то начинает извлекать из своего организма качества, которые находятся в спящем режиме. Мужчины в основном работают на аспекте времени, женщины на аспекте пространства. Женский организм легче приспосабливается к меняющимся магнитным условиям. У них преобладают магниточувствительные реакции. Мужчина работает в электроструктурах, и у него преобладают электрочувствительные реакции. Поэтому можно радоваться, когда приходят сроки больших событий. И если мы осознаем их, значит, мы принимаем в них участие. а всякое хотя бы частично осознанное участие в космических процессах – это уже большая победа духа. Что же включает в себя сознательная работа? Качество огненной энергии в нас, ее действие зависит от качества нашего мышления. Когда мы действуем в содружестве с природой, нам легче познать эту энергию. Если мы игнорируем это, мы становимся игрушками судьбы или даже можем стать источником катастроф. Вот следствие знания или неведения о всеначальной энергии, которые сами стучатся в нашу жизнь. Это и есть веление сегодняшнего времени. Это и есть знаки нового мира. Пришло время осознать, откуда происходят коллективные стремления, откуда люди черпают или упадок, или подъем, рассвет. И лучше всего эту энергию почувствовать в горах. Есть особое время и особые места, где можно прожить новые ощущения и получить новый опыт. У нас была запланирована поездка в те места, где когда-то процветала Великая Дария, Великая Тартария впоследствии. И сегодня на этих территориях, это в основном штаты Орегон, немножко Вашингтон и немного в Калифорнии, проживают наши староверы, русские люди, которые еще с 19 века переселялись из России, как они сами говорили, мы бежали от Никона, затем от Петра, потом от коммунистов. Расселялись они по всей планете с тем, чтобы в конечном итоге собраться вот в Орегоне, на этом западном побережье Соединенных Штатов. И они, в отличие от тех как бы навязанных вот форм, может быть, даже чем-то они особо и отличаются от староверов, которые сейчас живут в тайге нашей сибирской, которые совершенно неохотно общаются с мирским пришлым человеком. Эти люди были особенно приветливы, и настолько легко и тепло шли на контакт, что мы просто как какое-то чудо воспринимали общение с ними. Вот это одна из фотографий. Мы заехали в Орегоне, в деревню, где живут русские староверы. Многие из них сохранили русский язык, особенно старшие поколения. Вот у детей, поскольку им приходится учиться в англоязычных школах, хотя они изучают и русский язык, понемногу вот эти навыки разговорного русского языка уходят. И что очень жаль. У них существуют свои русские магазинчики, небольшие ресторанчики русских продуктов, которых мы с удовольствием покушали. Это и наши борщи, и пироги, всевозможные голубцы. И вот на этих вот фотографиях показан вот один из таких реклама русского магазина русской еды. А это магазин, в котором работают тоже староверы, которые сами привозят различные ткани и шьют длинные платья. Там практически все женщины ходят в длинных платьях. Мы никого не видели ходящих в брюках или тем более в шортах из женщин. Мужчины носят бороды, поскольку борода – это принадлежность рода, богатство рода. И они носят в себе те энергии, спокойствие, равновесие. Мне кажется, вот у них это очень хорошо сохранилось, вот эта гармония мужского и женского. Женщины занимаются своими делами, мужчины занимаются своими делами, но у них это все гармонично. Семьи очень большие, некоторые семьи до 17 детей имеют. Ну, вот это как бы такое небольшое отступление такое. Поскольку мы прибыли в Калифорнию, то в наших планах было посещение горы Шасты, и мы через интернет связались с человеком, который сам себя называет Питер Маунт Шаста. Вот он рядом со мной. Мы были у него в гостях, разговаривали, выяснилось, что у него корни тоже и русские, и белорусские, его прабабушки и прадедушки были родом из России. Он долгое время жил в Тибете, искал тоже духовные вот эти вот источники, и около 2012 года тибетские монахи ему сказали, что ему нужно ехать в Калифорнию, в Шасте, что его место там. Он не мог понять, почему. А оказывается, как выяснилось позже, что духовная вот эта энергия кундалини переместилась уже в Америку, сейчас находится в Южной Америке. Поэтому его место должно быть там, возле Шасты. Эта встреча была очень интересная. Он нас ждал в своем доме у подножия этой величественной горы за чашкой тибетского чая. Мы слушали его рассказ о проявлении новых энергий и взаимодействии миров. Он нас расспрашивал о России. Беседа была очень доверительная. И после некоторого времени он, как бы доверившись нам, показал картину, которую написал его знакомый художник, на которой была изображена девушка из другой звездной системы, которая посещает периодически гору Шаста, и он с ней несколько раз встречался. Но он нам рассказал это как бы по секрету, показал эту фотографию. Мы, вернее, сделали эту фотографию, так вот я забыл ее выложить сюда. И он нам рассказал, вот у него было написано несколько книг, вот на одной из обложек он был изображен вот в таком вот виде, этот Питер Маунт Шаста. Он нам рассказал о тайной тропе, по которой, если мы сможем ее найти, то мы сможем пройти. И на этой тропе есть особое место, на котором в 2012 году путешественники видели учителей света в физических телах. А если учителя света посещали Землю, то такие места всегда особо отмечались сейдами или каменными тронами. Мы с ним тепло попрощались, и наш путь лежал на гору. Но перед тем, как уйти, он нам рассказал легенду. Можно это воспринимать как легенду. Гора Шаста – это портал выхода на Венеру. Венера была признана стать хранительницей Земли. Ее любовь передается на Землю через ее сыновей. Их называют владыками сакральных пламен Венеры. И когда они приходят на Землю, а все они приходят через гору Шаста. Шаста – это врата к небесным энергиям. И когда лучи солнца освещают склоны горы, иногда можно видеть, поверхность освещается прекрасным фиолетовым светом. Здесь, к сожалению, на этих кадрах не видно этого свечения. И о том, что гора Шаста именно должна принять богиню Венеру, великое божественное мужское начало – это свет. То есть женские энергии Венеры и мужское начало энергии – это свет разума. И великие божественные женские энергии – любовь и энергии света, мужские. И Шаста станет провозвестником в будущем, как великая гора любви. И люди будут притягиваться к этой горе по причинам, о которых они сами даже не догадываются. Это новый взгляд на окружающее нас пространство. Мы нашли тропу, вернее сказать, она сама нас притянула каким-то магическим образом. И мы были среди этой великой бесконечности. У каждого был свой волшебный опыт, который еще не до конца осознан, но притянул к себе новые события, который мы хорошо прочувствовали. Мы обошли гору и к вечеру поднялись на смотровую площадку, чтобы полюбоваться закатом. И над горой мы увидели висящие необычного вида облака, о которых рассказывают некоторые эксперты, что это линзообразные облака. И они, как бы в этих облаках, прячутся неопознанные летающие объекты, ну или корабли пришельцев. Эксперты дают такому явлению вполне научное объяснение. Это линзовидные облака, которые образуются в тропосфере, как правило, перпендикулярно к направлению ветра. Но что самое удивительное, они абсолютно при любом ветре остаются неподвижны и не меняют свою форму. Несмотря на удовлетворительное научное объяснение, некоторые заядлые уфологи не согласны с этим определением и убеждены в том, что за таинственными облаками стоят НЛО. Среди них Скотт Уоринг, который не сомневается, что инопланетяне используют высокотехнологическое устройство невидимости, чтобы скрываться от назойливых взглядов людей. Летающие тарелки способны произвести облако, чтобы скрыть себя в нем, когда ведут наблюдение над Землей. Поэтому при появлении линзообразных облаков стоит помнить, что это на самом деле НЛО, уверяет Скотт Уоринг. Кому будет интересно, можно будет, мы оставим потом ссылки на эти статьи, которые опубликованы. В чем все-таки главная тайна Вселенной? В таких местах, о которых мы рассказывали, пробуждается наша память, и мы понимаем, что только от нашей осознанности зависит, каким станет наш мир. И это не тайна, поскольку люди знали о ней с незапамятных времен, но она утаивалась от людей, скрывалась. Поскольку знание о внутренней силе и истинном восприятии самого себя и окружающего мира настолько мощно, что даже если о нем будет знать небольшое количество людей, то горстка серых кардиналов не в силах будут это контролировать. Кто мы? Ответ на этот вопрос нужно искать не в чем-то осязаемом, потому что мы – безграничное осознание. И это сознание присутствует во всем, будь то травинка, минерал, дерево, человек. Это сознание присутствует во всем. Зависит от нашего уровня осознанности, к которому мы имеем доступ. И закончить мне хочется свое небольшое выступление стихотворением Александра Леонидовича Чижевского. «Мы дети космоса, и наш родимый дом так спаян общностью, и неразрывно прочен, что чувствуем себя мы слитыми в одном. И в каждой точке мир, весь мир сосредоточен». Я закончу словами Елены Ивановны Рерих. Во-первых, сейчас интересно, когда происходит какое-то действие, благодарю тебя, Юра, происходит какое-то действие, я наблюдала за небом. И могу отправить фотографии. Удивительное было свечение, форма облаков. Знаете, как будто вся Вселенная была с нами и пела. То есть, когда вот на будущее каждому человеку, когда мы что-то делаем, главное, чтобы быть в моменте здесь и сейчас. Чтобы быть сосредоточенным на этом моменте. Даже любое какое-то бытовое дело. Потому что не надо расходовать свои энергии. Мы же куда направляем свое внимание, за нашим вниманием идут наши энергии. Это очень важно знать. Я хочу закончить словами Елены Ивановны Рерих. Почему? Потому что мы сегодня не обладаем тем багажом знаний, которым обладали, оставь, пожалуйста, обладали наши предки, та же семья Рерих, потому что это, ну, особо звучит, наверное, когда ты прикоснулся к картинам, произведениям, особенно последним, космологические записи. И я поняла, что там плотность информации очень большая. Но, тем не менее, тоже в тебе какая-то звучит струна, потому что мы сказали вначале, мы даем сделали вот свое выступление по три главных у нас критерия. Положили в основу веды, не все мы озвучили, да, но то, о чем мы говорили, в ведах написано. Далее, второй момент. Мнение компетентных знающих людей, которые имеют свой собственный опыт, которые его прожили. И наш опыт, если все это резонирует с нашим сердцем, вот тогда только мы выносим на суд зрителя, на суд слушателя. И поэтому я хочу закончить словами Елены Ивановны Рерих. Человек, как писала Елена Ивановна Рерих, может воспринимать все силы космоса. Но это действительно так. Но вместе с тем, ведь человек является преобразователем этих энергий либо в полезное, либо во вредоносное. И все зависит от уровня нашего нравственного развития. И в настоящее время я хочу сосредоточить на этом внимание, потому что энергии идут очень мощно. Многие люди, которые имеют закрытые сердца, они плохо себя чувствуют. Об этом в свое время говорил Чижевский. Когда будут мощные идти лучи на Землю, когда Солнце поднимет свою электропроизводительность, таким словом скажу, то человек сможет принять эти энергии только сердцем. Если сердца закрыты, эти энергии принять невозможно. Отсюда инсульты и инфаркты. Мы все делим пока. Плохо, хорошо, да, нет. Это божественная игра. Давайте ее примем. Вот все то, что есть. Если что-то нам не нравится, это в нас. Так давайте будем эту темную материю в себе прорабатывать и превращать в свет. Каждый ведь этап эволюции, писала Елена Ивановна, ставит новые задачи, важнейшие из которых – приближение невидимого мира и осознание роли иных миров в нашей действительности. Но не просто осознание, а вступление с этими мирами в контакт. Помните, как говорил Андрей Ивашко в своей передаче «Атлантида и Гиперборея», что Земля будет покрыта куполом ледяного безмолвия. Но сегодня есть ощущение, мы показываем Землю, что этот купол ледяного безмолвия снят с Земли. И только от нас сегодня зависит, станет ли она полноправным членом Галактического Совета, Галактического Союза. И поэтому эта задача очень ответственная. Я хочу сказать, что действительно, вот сейчас вышел на улицу, космос, он живет, дышит, творит, звучат недоступные земному уху вибрации, происходят события, которые земным глазом иногда неуловимы. Поэтому нужно открывать чувство знания. И перед каждым стоит задача пропустить через себя новые лучи, эти новые энергии. Они необходимы для эволюции нашей и для эволюции Земли. Ведь не напрасно мы пришли в такое удивительное волшебное время на Землю. Откройте свой потенциал, выразите чистое намерение, поверьте в свой свет. Ведь еще раз хочу сказать, мы внуки дочь Бога. И действительно происходит, как писала Рерих, утончение плотной материи. И по мере этого человек обретает новые свойства и способности. Естественно, что вот ассимиляция этих новых энергий сами наблюдаем, за людьми наблюдаем, которые идут уже достаточно долго вместе с нами. Очень происходит непросто. И слабость, и боль, и какие-то бывают частые недомогания. Но это входит в служение и в вооружение. Мы становимся мастерами. Для этого мы пришли на Землю. Ну, все не так просто, но очень интересно. И поэтому, как говорили наши великие предки, главная наша задача – раскрыть свое сердце, раскрыть этот свет, несмотря, который есть в каждом человеке, несмотря ни на какие препятствия, и идти со светом по свету. Вот на этом, Алексей, мы закончили. Благодарю, очень интересный доклад у вас получился. И надо нам пора уже переходить ко второй части, пообщаться с нашими слушателями и зрителями и посмотреть, что же нам в чате Народного славянского радио они написали. Напоминаю, что мы принимаем вопросы и реплики только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт slavradio.org, slavradio, одно слово, .org, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/, то есть касается черта, slavradio, тоже slavradio, одно слово. Так что если вдруг вы пишете где-то на других каналах, на других чатах, на других сайтах, в нашу сторону что-то, какие-то реплики, комментарии, предложения, просьбы, мы просто вас можем не увидеть. Ну, чаще всего так и бывает, потому что не вездесущи мы пока. Поэтому не видим того, что может быть где-то в других ресурсах написано. Обращайте внимание, где вы что пишете, если это вдруг относится к Народному славянскому радио. Итак, небольшая обивка, и после этого мы переходим уже ко второй части. Вопросы, реплики, которые поступили с наших ресурсов славарадио.орг и канал youtube.com/славарадио. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 31 октября 2018 года, среда. Мы разбираем в живом эфире тему «Мир на пороге нового времени». В студии нашей виртуально находятся Юрий и Ольга Шевченко, а также ведущий Народного славянского радио Алексей Орлов. Если вы желаете, то можете включить уже свое изображение, потому что картинка, конечно, красивая, где бабочки вылетают из того, что можно представить по-разному, кто-то с землей, кто-то еще как-то. Вот, но это вам решать. Хотите картинку, пускай будет, хотите себя показывайте. И я начинаю зачитывать вопросы и реплики. Итак, сначала был вопрос от Анатолия Мищенко. Кремниевая эра, гиперборея, есть что-то общее? То есть кремниевая эра и гиперборея, есть что-то общее? Есть такое представление, поскольку мы опять сотрудничаем с кремниевыми структурами, да, это камень. Почему-то только считали, что реально живая – это белковая жизнь. И многие ведь уже перешли, есть такие люди, на кремниевую основу. Зинаида Варанова. Есть такая дама, да? Кронаед, у нее свой путь был для духовной эволюции. Я считаю, что да, что это возможно. Почему? Потому что, обосную свое мнение, кремний – это единственный пьезоэлемент в таблице Менделеева, который может принимать космические лучи, преобразовывать, потому что если высокие вибрации, мы просто не примем, и отдавать. Я считаю, что когда мы поднимем свои вибрации, можно перейти на кремниевую основу, будет легче принимать космические лучи. Это лично мое мнение. Хорошо. Юрий, что скажет? Я думаю, что кремний, собственно, он и сегодня в нашей жизни играет очень большую роль. Это и полупроводники, и всевозможные вот матричные устройства, и окружающее нас пространство. Это камни, горы, скалы, то есть везде кварц, кремний. Так что это было тогда, есть и сейчас. Ну, да. Наверное, да. Все происходит, вот если я добавлю в одной точке. Все пронизано. Вы знаете, извини, пожалуйста, Юра, просто пока такая мысль пришла, да? Вообще, вот в последнее время я иногда зависаю в точке не здесь и сейчас, а там, где сходятся настоящее, прошлое и будущее. И рассказана древность, сила древняя, вот, или мудрость Божия и древняя, вот сила жизни. Я считаю, что поскольку все мегалитические сооружения, архитектурные комплексы, везде есть кремний, они стоят в особых точках планеты. И в нашем организме, оказывается, кремний делает чудеса, если смотреть с медицинской точки зрения. Он действительно делает чудеса. И почему это амарант раньше был, который не разрешено было Петром? Запрещен. Лже-Петром, да? Был запрещен. Наверное, какую-то роль сыграет. Я согласна с этим мнением. Интересно получается, если раньше, как нам заявляют, была кремниевая жизнь, которая существовала сама по себе в природе, деревья росли и много чего, то на сегодняшний момент кремниевая жизнь продолжается в различных компьютерных и электронных устройствах в большом количестве, без которых современный человек себе уже не может представить нормальное существование. То есть одна форма жизни, кремния, перешла в другой вариант формы жизни. Где она более жизненна была, под вопросом, потому что много мы ничего не знаем, и много что доказываемся. Ну, то доказательств много, но какие-то более правильные, какие-то более неправильные. Здесь можно поспорить. Но суть в том, что на сегодняшний день кремний очень много значит в нашей жизни. Хорошо, идем дальше. Татьяна Варинова. Как древние, на ваш взгляд, относились ко времени и ритму? Ко времени и ритму имеется в виду... Понимаете, я полагаю так, что время есть... Это моя точка зрения. Время есть только в нашей действительности. Потому что наши предки, вот насколько я понимаю, читаю Веды, потому что когда ты прикасаешься к чему-то мистическому, время останавливается. И попадаешь в какую-то точку без времени. Я считаю, что такое понятие, как время, да, у наших предков, которые жили до потопной цивилизации, не существовало. А что касается ритма, да, Никола Тесла говорил, все есть вибрация, частота, резонанс. Все, этим все сказано. Попадаешь на определенную частоту, видишь одно, да? И когда ты в ритме или в резонансе с природой, когда ты гармоничен, твоя жизнь превращается в ладную целостность. Это моя точка зрения, если кратко. Хорошо. Ну, я буду каждый раз Юрия вызывать, или как, или сам будешь брать инициативу и что-то. Время, собственно, не имеет особого значения, если человек начинает входить в состояние безвремения, то есть он входит внутрь самого себя, своего пространства, то там времени как бы не существует. Почему мы теряем часто ощущение реальности, не понимаем, 3 минуты прошло или несколько часов? Вот влюбленные часов не замечают, не наблюдают, да? В зависимости, в каком ты состоянии находишься, какой пласт реальности, да, какой пласт реальности ты попал. То есть время – это такая чисто условная в нашу эпоху такая единица. Я так думаю. Понятно. Все относительно, все условно, с различными условиями. Ладно, хорошо. Анжела Шемшур, реплика в эфир. Ольга говорит, песню поет. Наверное, работает преподавателем. Нет, я работаю экскурсоводом. В экскурсиях преподаешь людям что-то, преподаешь, преподносишь. Я больше учусь. Мне больше нравится учиться, потому что люди встречаются, это и учителя, и ученики. Мне очень нравится коллективное творчество, потому что все это обогащает. Я благодарю. Очень приятно слышать. Благодарю еще раз. Хорошо. Далее Роман. Вопрос. На Велесовом озере можно ли получить какую-то информацию или толкование? А простите, я не знаю, где оно находится. Скажите, пожалуйста, место просто обозначьте. Поскольку само название уже Велесово, то это уже прикосновение к нашей истории, то есть погружение в те знания, в ту мудрость, значит, уже само это место, поскольку пространство имеет память, то, естественно, оно наделено и мудростью. Нужно просто в себе пробудить вот те импульсы, которые начнут пробуждать внутреннюю память, которая станет резонировать с пространством места, и ты будешь получать эту мудрость. Ну вот поскольку, я добавлю, наверное, Алексей, здесь начали рассуждать, и приходят мысли. Поскольку это место уже так названо, да, уже это о многом говорит. Это один момент. Второй момент. Если приходит такое понимание, значит, в информационном поле Вселенной есть все такое, хранилище, библиотека. То есть кто на какую волну выходит. И вы знаете, когда вот начинаешь работать с числа Богом со временем, удивительные вещи получаются. Велес, эпоха воли вольной, эпоха Велеса, я думаю, можно растолковать и получить, просто нужно войти в резонанс с местом. Как здесь и делают индийские шаманы, обычно месту, духа места приносят подношение какое-то. Но это вот должно родиться в душе, в сердце, что какие-то дары, потому что все есть энергоинформационный обмен. Правильно в это место зайти. То есть вы берете энергию, вы отдаете. Это раскрытое сердце, это вдохновение и просто простой разговор. Ничего не надо усложнять. Простой разговор. И я думаю, потому что озера – это некие зеркала. Вот я в свое время разговаривала с Александром Васильевичем Трофимовым, который работает в зеркалах Козырева в Институте космоантропоэкологии, медицинской экологии в Новосибирске. Да, он говорит, действительно, озера и зеркало, да, один корень – зер. Очень нужное. Очень можно много для себя получить. Я думаю, что да. Это интересно. Хорошо. Василий Иванович, вопрос в эфир или реплика? Можно ли сделать передачу, где будут даны ответы, кто дал название городам, рекам, озерам в России, Европе, в Америке и так далее? Что эти названия означают? Великолепнейший вопрос. У нас не раз этот вопрос стоял, потому что мы были в библиотеке Вашингтона, там есть к чему прикоснуться, Конгресса, простите, в Вашингтоне. И я хочу сказать, этот вопрос меня давно интересует и мучает. Почему? Потому что, вот, допустим, Нью-Йорк, да? А знаете, как он раньше назывался? Новославенск. Это я нашла в легендах о Садко. Это одна из версий, одна, это просто, я говорю, те версии, которые вот на сегодняшний день, они становятся, ну, доступны, наверное, так. Новоархангельск на западном побережье. У рек часто спрашивают, а какое истинное название? Потому что в самом слове уже все зашифровано. И я думаю, что это очень интересный вопрос. У меня тоже не раз приходили мысли. Ну, это вот вопрос больше к вам, Алексей. Да. Ну, это специалистов по этим. Сколько вопросов в мою сторону направляют. На самом деле надо как-то расшириться в пространстве, у Мишкам подрасти, побольше рук, побольше глаз, ну и так далее. Ладно, Александр, реплика в эфир. Не только почувствовать и вспомнить себя, но и обрести новые знания можно, оставаясь умиротворенным и удовлетворенным, несмотря на ни на что. Без привязанности и негатива. Картины помогают вспомнить это состояние. Вот такая реплика. Абсолютно, абсолютно согласна. Да, когда человек в балансе, да, вот в моменте все у него уравновешено, вот тогда открывается новая картина мира, жизни. Я полностью согласна. Просто у кого какой путь, если мы когда-то на тех местах оставили камни, которые нужно поднять, поэтому мы по ним и путешествуем по этим местам. У каждого свое предназначение и программа жизни. А полностью согласна. Да, потому что основная информация вся хранится внутри нас. Человек. Хорошо. Оксана Акимова, вопрос эфира. Здравия. Открыться природе – это как? Знаете, вот я просто передам свой собственный опыт. Наверное, мы все с детства уже запрограммированы на резонанс со всеми стихиями. Мы любим воду, да? Мы любим воздух, мы любим деревья. То есть, ну, каждый русский, наверное, человек, поэтому имеет свой какой-то подсобный участочек, там, дачу выезжает. Открыться природе, вы знаете, я просто, когда судьба, как сила небесная перебросила на американский континент на какое-то время, я очень долго была закрыта. И природа мне не открывалась. И вот когда был момент, я стояла возле дуба, и я почувствовала какое-то трепетное отношение вот к этому одинокому дереву. Потому что настоящие дубы, действительно, они вокруг себя на огромное пространство, говорят, от 6 до 10 метров, никого не подпускают. Вот сила этого дуба меня возродила просто, да? Я не знаю, может быть, таким образом можно почувствовать, сгармонизировать в первую очередь себе все стихии. Пообщаться с землей, пообщаться с водой, потому что мы из них состоим, с воздухом, с огнем. Но самая главная стихия – это эфир, это наше чистое мышление. И вы знаете, когда, то есть открыться природе, открыть свое сердце. Вот сам процесс технологии, наверное, каждый сам для себя ответит, как это происходит. Но когда ты радуешься, когда у тебя есть восторг, ну то есть ты выходишь на какую-то другую волну, вот это радость, баланс или просто умиротворение. У каждого же свои эмоции. Кто-то интроверт, кто-то экстраверт. И ты един, вот открытие, ты един со всем сущим. Ты разделения не чувствуешь. Все в тебе, и ты во всем. Да, ну, то есть вот когда мы в состоянии радости находимся, вот это и есть наше открытие, мы же становимся вот теми, которые мы расширяемся просто. Мы становимся естественными. Таким образом мы соединяемся с природой. У нас нет личины. Мы же все надеваем личины. Вот лик тогда у нас становится, мы просветляемся, понимаете? Не прийти на природу и не думать, что-то я там не сделал, нужно доделать, а прийти и быть в этом месте. И все это само собой произойдет. Вот хотя бы так. Хорошо бы хотя бы так. Идем дальше. Александр Сократ, вопрос эфир. Мысли, образы создаем мы люди или они приходят? Значит, что касается нашего воображения, что касается мыслей, образов. Вот для меня здесь существует, потому что я пробовала разные практики, мне было интересно все на себе проверять, что, мне кажется, срабатывает закон Гермеса Трисмегиста. На какую ты волну настроен, ну, это одна точка зрения, да, то к тебе и притягивается. Вот в состоянии радости ты выходишь, потому что все идет изнутри наружу. Ты как магнит. И к тебе притягивается то, да, что в данный момент ты испытываешь. Вселенная отзеркаливает наше внутреннее состояние. Но в то же время есть же несколько полюсов, да? Если ты в этот момент пространства, времени должен пройти через какую-то программу, да, тебя, ну, чтобы проверить твое мастерство, может быть, тебе прийти как бы из противоположного полюса другие ощущения, другие встречи. И все зависит от того, какая будет твоя реакция, прошел ты этот урок или нет. Я полагаю, что в какой-то момент рождается в тебе само, но, тем не менее, у каждого есть свои наставники, проводники. Ты не одинок в этом мире. Ты не ощущаешь себя только в этом физическом мире. А когда ты расширяешься и понимаешь, что есть тонкие огненные миры, да, вот, то тогда, наверное, посылается и прорабатывается, когда родовая память, да, ты знаешь, вот ты уже можешь разделить, это твое, это пришло, кажется, к тебе, да, а вот это чужое, потому что ты не знаком с этим, да, эти тебе пространства еще в себе надо осваивать. То есть может быть как одно, так и другое. Моя точка зрения. Я думаю, что нужно, наверное, прислушиваться к себе и вот ловить то, которое звучит внутри тихим звоном или тихим голосом. Потому что истинное, которое тебе подсказывает твое высшее я, тихим голосом обычно, навязчивые, навязанные мысли, вот те, которые крутятся, цепляются, это приходящее. Они вот тяжелые. Это явно твое. Хорошо. Вопрос эфир от Провид. Постоянно крепчающие здравы вам. Некоторое время назад наткнули на активации О. Януша. Сталкивались ли вы с таким? Да. У меня на них отклика не было. Заметил одно, что, помогая достойным, снимаются блокировки, как и при созидании на природе. Благодарю. Абсолютно все правильно говорит Александр, потому что Януш увидел круги на полях. И у него интересная техника, как он сам говорит, я раскрылся, я начал понимать эти образы. Сакральные образы, они более живые в природе. Там все живет, все дышит. С ними надо вот, если какое-то время есть, у нас, кстати, они висят, да, мы сталкивались, но я люблю все более живое, где я чувствую все стихии. А когда, может быть, нужен какой-то момент отдыха, да, можно посмотреть, многое может родиться, потому что любой образ сакральный, он работает с нашим подсознанием. А в нашем подсознании хранится и вытесняется то, те программы, которые мы не смогли переработать. И если мы работаем с этими образами, да, они начинают просто очищать наше пространство, исцелять, чувствуем мы это или нет. Но природные образы для меня ближе и дороже. Более мощное воздействие. Да, ну это созданные, опять же, искусственные мандалы. Из природы все. Для кого-то они очень даже хорошо, может быть, на каком-то этапе помогают. Ну, я думаю, что лучше действительно на природе. Природа лучше учитель. И все брать оттуда. Потому что я полагаю, что, понимаете, вот, допустим, ну, как говорят, мандала, она уже застыла. Может быть, она этому времени не соответствует, потому что на круги на полях они усложняются. Усложняются и у Януша мандалы. Но я думаю, что посредник, вот человеку посредник не нужен. Есть природа и есть сам человек. А это все через, пропущено через чье-то сознание. Да, то есть напрямую совсем. Понятно, идем дальше. Олег Иванович Дьяченко, вопрос в эфир. У сказителей сайт есть или страничка в соцсетях? Олег Иванович, доброго времени, да. Светлого. Есть у нас свой сайт Агнитур и есть своя страничка. Просто есть не успеваем страничка. Мы все публиковать, потому и что мы больше в действии. И в контактах. Мы Алексею оставим, пожалуйста, если есть вопросы. Можем оставить. Мы открыты для общения. Славянского радио. Хорошо, не забудьте тогда переслать все контакты. И хорошо бы еще и списали ссылочки на те материалы, которые вы говорили. Вот там сайт того-то там можно зайти посмотреть. Да, это обязательно. Почему? Потому что это как раз... Извини, пожалуйста, 2 секунды буквально. Людям это будет необходимо. Потому что я с людьми, с группой уже работала с этими медитациями. Это удивительные вещи. И когда я Тома Киньону написала, мы используем где-то, смотрим, как дышит и живет пространство. До, допустим, медитации и после. Также живые матрицы Горяева. Из северных традиций мы берем вот эти распевы, разные причем. И это действительно каждый раз новый опыт. Но после всех этих погружений в себя, так я скажу, да, пространство начинает, то есть наше сознание, оно первично, оно воздействует на материю. Совершенно по-другому оно уже дышит, звучит и чувствует себя люди. Все. Хорошо. В заключение вопрос от Владимира из Мытищ. К чему вы стремитесь? Какой результат деятельности вас устроит? Опишите, пожалуйста, этот результат. Я думаю, что прежде всего вот мое такое мнение, понимание. Мы стремимся, лично я могу про себя сказать, к познанию все-таки окружающего и к познанию того, что было, то есть к нашей настоящей истории. Я понимаю, что пока еще очень много, может быть, версий, вариантов, пока мы доберемся хотя бы до какой-то небольшой частички истинного знания. Но это очень важно, потому что, не зная прошлого, очень тяжело ориентироваться будет в будущем. А знаете, я, наверное, Владимир, благодарю за вопрос, отвечу вам так. Вот сегодня, да, насколько я понимаю, вот эти, или чувствую потоки энергии, это маленькая крупица всего. Я не стремлюсь ни к какому результату. Я просто хочу открыть сердце, жить и любить. Понятно. Благодарю. Это был заключительный вопрос сегодняшней нашей передачи, и пришло время нам как-то подвести итог нашей встречи, сказать что-то доброе, вечное нашим радиослушателям, зрителям. Можно по теме, можно не по теме, это уж как у вас будет желание. Надо как-то подвести жирную черту и поставить точку. Пожалуйста, сделайте это красиво. Да, можно я начну. Значит, хотелось бы пожелать всем слушателям, все, кто на связи находится, вообще, кто, может быть, будет смотреть или слушать, приглядывайтесь, прислушивайтесь, больше живите ощущениями и, самое главное, слушайте голос в себе, голос своего сердца и своего разума. А я, наверное, скажу так. Во-первых, я благодарю Народное славянское радио, тебя, Алексей, всех слушателей и тех, кто нас видит. Я сегодня ощутила единство. И мне очень хочется, чтобы наша великая держава и каждый из нас в этой державе процветал. И мы ощутили свое единство, свою силу, что можем очень многое сотворить на земле. И, знаете, вот, наверное, все-таки мы должны понять, что первично наше сознание. Изначально у нас уже все есть. Человек гениален, я говорила об этом. И мы пришли в это ответственное время. И чтобы мы открыли себе, открыли в себе каждый потенциал Бога или богини. Самое главное всем здравия, доброго, светлого и чистого. И, как говорили действительно наши предки, идти со света по свету. Пусть он в каждом из нас проявится. И тогда мы будем непобедимы. Когда мы здоровы и едины, мы непобедимы. Хорошо, благодарю. Очень добрые, теплые слова и интересная беседа получилась в очередной раз. Давненько, как говорится, не виделись. И вот вам здрасте. Очень здорово все получилось. Были проблемы со связью, подвисание компьютеров. Но это технические глюки, которые ни в коей мере не отражают сути происходящего. Это так, какие-то мелкие неприятности, которые легко переживаются. Были бы рядом добрые друзья и добрые мысли у этих друзей. А мне же остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 31 октября 2018 года, среда. Мы находились в виртуальной студии вместе с Юрием и Ольгой Шевченко, и Алексей Орлов, ведущий, помогал, как мог, разбирать тему «Мир на пороге нового времени», хотя моя помощь здесь была минимальная, просто кнопочки нажимал, все остальное делали Юрий и Ольга, поэтому низкий поклон вам, друзья, приходите почаще и доносите побольше, а также в очередной раз благодарю всех наших слушателей и зрителей, которые поддерживали нас своими вопросами и репликами, которые так активно вели переписку в чате Народного славянского радио. Напоминаю, что все вопросы и реплики мы принимаем только из наших чатов, который находится на сайте slavradio.org, или у нас в нашем канале YouTube, youtube.com/славрадио. Вот там мы вас видим, понимаем, слышим, принимаем ваши вопросы и реплики. Единственное уточнение. Все грубости, гадости, какие-то низменные высказывания на уровне гоблинов, невоспитанных людей, эмочки-людоедочки и какого-нибудь там еще непонятного товарища из пещеры или кухни алкоголиков здесь не приветствуются. Если такие появляются, то они сразу отправляются в баню, ибо грязным необходимо помыться. Вот. Потом не обижайтесь, что вот меня там забанили, за что. Ну, просто вести надо по-человечески. А всю грязь и свои вот эти нечистоты вы где-нибудь там у себя на кухоньке между опорожненных банок с кильками, вот там, пожалуйста, выкладывайте. Здесь же у нас собираются люди, которые пытаются мыслить, которые уже не просто пытаются, а мыслят, и которые уже мыслями своими делятся и пытаются сделать лучше себя, а через себя мир лучше. На сегодня с вами прощаюсь. Еще раз, 31 октября 2016 года, среда, мир на пороге нового времени, Юлия и Ольга Шевченко. Еще раз всем низкий поклон, до новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.